эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 4 сентября 2019 года, среда. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Дмитрий Белоусов. Здравия, Дмитрий! Добрый день! Тема сегодняшнего эфира – забытая битва при Молодях 1572 года. Напомню, как будет проходить эфир. В первой части Дмитрий раскроет тему сегодняшнего эфира, а во второй части мы пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями. Вы можете присылать свои вопросы, реплики и комментарии на ресурсы Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com slavradio. Я передаю слово Дмитрию. Начинайте. Спасибо. Сегодня мы будем разбирать битвы при Молодях, какое сказано, 1572 года, которая по своему значению как минимум важнее Куликовской битвы. Да-да, именно важнее. Вообще, статья об этой битве появилась у меня в 2015 году, 4 года назад. Первую картиночку можно посмотреть. И за 4 года усилиями патриотов эта битва стала как-то более известной. В сети интернет появились десятки перепостов различного объема текста. Поэтому сегодня будет не повторение уже известного многим хода битвы, а мы рассмотрим и более широкий круг, близкие материалы к битве, причины войны, политическая обстановка, факты биографии участников и, конечно, Романово-советские фальсификации, которых, ну, очень много. Итак, поехали. Каждый день тысячи пассажиров подмосковной электрички проезжают одну очень малоизвестную железнодорожную станцию на Курском направлении Московской железной дороги. До 1932 года платформа эта называлась 61-й километр, с 1932 по 2017 годы колхозная. И вот можно посмотреть, как она выглядит, вторая картиночка. А сейчас уже называется снова Молоди. Автотрасса М2, крымская которая, проходит в 2,5 километрах от станции. АМКАД, Московская кольцевая, между Подольском и Чеховым в 30 километрах. Но если вы спросите проезжающих пассажиров, то почти все проезжающие пассажиры электрички не смогут ответить на вопрос, чем же знаменито это место. И они будут очень удивлены, узнав, что почти 450 лет назад на этом поле решалась судьба русских, судьба России. Речь идет о гремевшей тут летом 1572 года битве у села Молоди. Об этой битве изо всех сил молчит официальная наука. Эту битву не проходит в школах, не проходит в вузах. Обделена эта битва вниманием журналистов, писателей, кинематографистов. Нет ничего. Вы не задумывались, почему? Ведь еще раз повторю, исследователи стоят ее важнее Куликовской. В свете лжи существующей истории очень трудно представить, что еще в XVI веке подмосковная река Ока была суровым российским пограничьем. В Крыму правил хан Девлет-Гирей, если быть точно, первый, Девлет-Первый. Вот можно посмотреть на него, третья картиночка. И именно с именем Девлет-Гирея связан ряд крупных походов на Русь, а борьба России с набегами достигает апогея. Что такое битва при Молодях? Это очень крупное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы. В Сечи сошлись в бою русские войска под предводительством воеводы князя Михаила Воротынского. Вот посмотрите памятник ему. И армия крымского, четвертая картинка, и армия крымского хана Девлет-Гирея, включавшего помимо, собственно, крымских войск, турецкие и ногайские отряды. Несмотря на более чем двукратное численное превосходство, 120-тысячная крымская армия была обречена в бегство и почти полностью перебита. Вот еще раз обратимся к памятнику. Это памятник практически малоизвестный. Памятник князю Воротынского в небольшом поселке Воротынец Нижегородской области. Был открыт относительно недавно, 20 сентября 2008 года. Значит, хороший памятник. Сегодня официальная немецко-романовская история резко сокращает список великих сражений наших предков. Что учат школьники? Учат две знаменитые битвы Древней Руси. Ледовое побоище 1240 года и Куликовскую битву 1380. Все остальное так, по мелочи, галопом по Европе. И все. Но давайте встанем на точку зрения немецкого официоза и представим себе, что было бы, если бы мы проиграли Куликовскую битву. Вот с точки зрения сохранения Руси как нации. А ничего. Ну, продолжилось бы фальшивое иго. Но ведь оно по официозу и так продолжилось. Ведь по горе немецким историкам после Великой Куликовской победы Русь все равно платит дань. После знаменитой победы над крестоносцами на Чудском озере Александр Невский едет в Ордуново поклон. То есть ничего не изменилось. Но понятно, что немцы, понятно, что фальсификаторы, но ничего не поменялось. А вот если бы русичи проиграли битву при Молодях, то Руси как страны не было бы, ибо шла война на полное уничтожение нации. Теперь давайте рассмотрим политическую ситуацию к началу войны, к 1572 году. Вот посмотрим карту 16 века, пятая картинка. Это начало экспансии Московской Руси на юго-восток. Почему? Потому что на границе между Московским царством и Казанским ханством продолжалась бесконечная война. Войска казанского хана Сафа Гирей, он, кстати, тоже из Крыма был, десятилетиями регулярно совершали набеги на приграничные русские земли, грабили, получая достаточно большие доходы за счет и грабежа, и продажи людей в рабство, в то же Крымское ханство. Сам Сафа Гирей, как я сказал, это хан Крымской династии Гиреев, весьма талантливый полководец и дипломат. Причем к русским насаждалась откровенная вражда. Например, летом 1523 года в Казани произошли погромы русских купцов и был убит русский посол Поджогин. А в январе 1537 года Сафа Гирей дошел до Мурома, нашего русского города, спалив его предместье и захватив в полон русских людей. Интересно, что при вроде бы внешней независимости Сафа Гирей признавал полную вассальную зависимость Казанского ханства от Османской империи. Но, наконец-то, человек ушел, а после смерти Сафа Гирея в марте 1549 года при правлении его жены царицы Сюмбике Москва воспользовалась противоречиями между казанскими и крымскими татарами, и в 1550 году московское войско взяло само Казанское ханство бывшей Великой Тартарии, а в 1552 году и сам город Казань. Вот посмотрите, как это было. Седьмая картинка – это схема взятия города. Этот поход отражен у художников. Например, есть картина живописца XIX века Карла Богдановича Венинга. Таким образом, с восточных границ была снята угроза постоянного вторжения и увода людей в рабство. Ну а летом 1554 года русские войска под начальством князя Юрия Ивановича Пронского отправились на судах вниз по Волге и 29 августа взяли город Астрахань. Вот посмотрите схему Астраханского ханства, восьмая картинка. Оно небольшое. Интересно, что астраханские ханы принадлежали к роду джучидов. Да, это тот джучи, луз джучи, чингизидов, являясь потомками Тукай Тимура, младшего брата Батухана. А потом, после двух лет интриг всевозможных, в июне 1556 года два небольших отряда казаков-атамана Липуна Филимонова и воеводы Ивана Черемисиного без боя вторично заняли Астрахань, и это небольшое ханство, осколок распавшейся Золотой Орды, так сказать, кусочек небольшой бывшей Великой Тартарии, тоже прекратил свое существование, влившись в Московское царство. Так для московского государства открылись новые просторы на юг и на восток для политической и торговой экспансии. Вот посмотрите карту 1572 года, девятая картинка. То есть резкое расширение на юг, юго-восток. В 1567 году русские построили форт на реке Терек. Тут же последовали предложения подданства со стороны горских и черкесских князей. А Сибирское ханство из осколков Тартарии призналось данником Московского царства. Ободренные этими успехами, выходом на Каспийское море, царь Иван IV Грозный был намерен на северо-западе силой разобраться с Ливонией и вернуть обратно исконно русские земли. Было там такое юридическое понятие «юрьевская дань». Так вот он хотел эту юрьевскую дань получить и разрушить ливонскую преграду. Ну и, конечно, защитить русских купцов. По апофеозу, по вот совершенно, скажем так, лжеучебникам, написано «завоевать выход к Балтийскому морю». Учебники полны фраз про изоляцию московского государства, про географическую отстраненность Москвы от основных торговых путей, про многовековое отсутствие выхода к морю, что там только не написано. Вот посмотрите на карту, 10-я картинка, видите русские земли у моря? Ну и что после этого говорить, кроме слов «циничная ложь»? Но эта ложь придумана специально. Эта ложь придумана для будущего мифа Северной войны начала XVIII века, про которую Вольтер писал, там нет ни слова правды. Ну а в качестве яркого примера существования Ливонской преграды, которую хотел разрушить царь Иван Грозный, приведу пример, это очень показательное дело, Ганса Шлитте, который по заказу Ивана Грозного завербовал на русскую службу около 300 мастеров различных специальностей. За это был задержан усилиями ливонцев, а позже ими и казнен. Интересный нюанс, связанный с русскими землями в устье Невы. Вот посмотрите внимательно на фрагмент карты. 11-я картинка. Это фрагмент карты из атласа Герарда де Йоде 1593 года. Видите там городочек в устье? Там, где сейчас Кронштадт. Все дело в том, что еще в 1557 году фортификатор Иван Выродков, дьяк разрядного приказа, по приказу царя Ивана Грозного, руководил строительством порта крепости в устье реки Нева. Кто не расслышал, повторяю, в устье. Вот видите, на карте написано. Город Орешек. Да, он там, где сейчас Кронштадт. Вот так врут учебники. Это 7065 год по нашему славянскому летоисчислению, но по-современному он же 1557 год. Пару слов о нашем великом государе Иване Грозном. Мы сейчас откроем два изображения, 12-я картинка. Обратите внимание на рисунок слева. Это настоящее изображение царя. Вот такой добрый дедушка. А справа лживое. Вот такой злобный, тощий замухрышка с торчащей бородкой сегодня есть и в интернете, и на прозападном телевидении, и в книгах, и у художников, и в учебниках. И он везде тиражируется и тиражируется. Вот это вранье везде. Слева честная картинка, справа фальсификация. Сравните. А более того, знаете ли вы, что по результатам вскрытия гробницы, это было в 1963 году, выяснилось, что Иван Грозный был рыжим, широкоплечим богатырем, ростом 180 сантиметров. Хороший рост для того времени. А по письмам европейских послов своим правителям, которые сохранились, между прочим, он отличался невероятной работоспособностью, не курил, не употреблял алкоголя, не был замечен ни в одной любовных интрижках, похождениях. А обилие остеофитов на костях скелета показывает, что все последние годы своей жизни Иван Грозный был парализован. То есть он вообще никак сына не мог убить. Это тоже вранье. Вот вам еще одна фреска с изображением Ивана Грозного. 13-я картинка. Посмотрите, какой красавец. Настоящий русский богатырь. И близко не похоже к тем изображениям, которыми заполнен интернет и учебники. Вот так вам врут, дамы и господа. Врут не краснее, цинично и нагло. А какой вой подняла наша пятая колонна, когда в Орле открывали первый в России памятник Ивану Грозному. Кстати, его все же открыли. 14 октября 2016 года, то есть почти 3 года назад, на набережной реки Оки, близ Богоявленского собора. Там три скульптора, Слитков, Дмитриев и Петров. Вот посмотрите на него, 14-я картинка. Это первый в истории России памятник Ивану Грозному. Ну а затем, волей случая, в центре Москвы появился монумент Ивану Грозному недалеко от метро Китай-город. И закончу я про Ивана Грозного пару слов словами московского скульптора Олега Молчанова, автора проекта памятника в Астрахани. Со школьной скамьи нам внушают, что Иван IV – демон, а он – святой человек. Вот так. Теперь вернемся к нашей истории, о вторжении. В 1558 году началась очень долгая, 24-летняя война против Ливонской конфедерации. Формально ныне это Латвия и Эстония, Но по-правильному это ее немецкие рыцари крестоносцев. В истории она звучит как Ливонская война. Сначала дела шли очень прекрасно для Москвы. Только за май-октябрь 1558 года русские войска взяли 20 городов и крепостей. В школе мало что изучают. Например, совершенно не проходит важнейшую битву 17 января 1559 года при Тирзине, когда князь Серебряный разгромил Ливонское войско под командованием рыцаря Фелькерзама. Знаете ли вы это? Нет, у нас князь Серебряный известен только по роману Толстого. Но во время перемирия осенью 1559 года ливонские земли с их крестоносцами и немцами вошли в состав Великого княжества Литовского. Это была так называемая Виленская уния. Война с Ливонией превратилась в войну с ВКЛ. Я напомню, что ВКЛ – это не западное государство. Как бы нас ни обманывали учебники и всевозможные слуги Запада. Это Великое княжество Литовское, Русское и Семигальское. Вот его полное название. Повторю, Великое княжество Литовское, Русское и Семигальское. Мы сейчас откроем 15-ю картинку и посмотрим, как это выглядит. И называли его тогда просто княжество Русское. А иначе Черная Русь. Это то, что сейчас Беларусь. И не захотели русские воевать с русскими. В итоге к 1561 году под ударами войск князей Серебряного, Курбского, Адашева, значит, немцы были разгромлены вместе с частью поляков, и большая часть Прибалтии оказалась под русским контролем. Был отвоеван древний русский город Полоцк, и вот тогда вмешалась Европа. Швеция присоединилась к этой войне, начала пакостить Германия, а самое главное, был куплен Западом, и в 1563 году бежал на Запад командующий князь Андрей Курбский. Посмотрите на этого Иуду, 16-я картинка. Это, естественно, не рисунок, это не гравюра, это с картины Павла Рыженко, то есть относительно недавно. Курбский сдал новым польско-литовским хозяевам все, что мог. От передвижения русской армии и системы обороны западных рубежей до всех тайных агентов. Ныне для польских историков Курбский звучит как «был поистине великим человеком». Это я цитирую историка 17 века из Польши Симона Окольского. Ну а для нас он предатель, был, есть и будет. И жизнь свою Курбский окончил бесславно, ужасно проклинаемый в родной стране. И это был первый политический эмигрант в истории России. Почему? Потому что он писал всевозможные фальсификации, которые наши добрые западники цитируют до сих пор. Вот все то, что он навыдумывал, цитируется нашими историками. Очень цитируется, к сожалению. Но в войне в этой Ливонской пошли тяжелые поражения, но несмотря на них, в целом, глобально, русские побеждали. Но в 1569 году, стоявшего на грани военного краха Великое княжество Литовское объединилось с Польским королевством. Еще раз посмотрим 15-ю картинку. Это была так называемая Люблинская уния. Видите, вот на запад, на юго-запад, там Польское королевство. То есть это стала единая страна под названием Речь Посполитая. Ну а шляхтичи всегда, ну, очень хотели повоевать с Москвой. Руки чесались. Пользуясь пребыванием русского войска в Прибалтике, раз, поддержкой Османской империи, два, крымский хан тем временем совершал многочисленные набеги на южные рубежи московских земель и даже пытался сделать поход на Астрахань, правда, безуспешно. Ну а теперь вспомним историю Крыма и как он такой получился. Там на самом деле все не так просто. И пойдем мы очень много веков назад. В 1294 году, в самом конце 13 века, умер великий хан Хубилай, последний хан Единой империи чингизидов Великой Тартарии. Вот посмотрите на схему, 16-я картинка. Это схема пяти улусов моголов. Моголов буквы Н никакой не было. Моголов. Крым входил в улус Джучи, который в официозе называется Золотая Орда. Ну а частью этой Золотой Орды были, кроме Крыма, еще и Ногайские орды, Казанское ханство и так далее. Собственно, Крымское ханство Тартарии – это государство в Крыму, существовавшее более 3 веков. С 1449 по 1783 годы, занимавшего помимо собственного Крыма Приазовье, земли между Дунаем и Днепром и часть современного Краснодарского края. Вот посмотрите, 18-я картинка. Это фрагмент карты 1594 года. Видите надпись над Крымом? Хримия и Тартария. А на самом полуострове Тартария Херсонесис. Вот она. Значит, Таврика, как говорится. Иногда ханство, крымское ханство, простиралось даже до Тулы. А в некоторые моменты истории, с учетом вассальных территорий, была вообще громадная территория, от Львова до Казани. Именно поэтому полный титул крымских ханов звучал очень гордо. Хакан двух морей и султан двух материков. Тартарии. Повторяю, кто плохо расслышал. Хакан Тартарии. И все геральдические справочники, подчеркиваю, все 17-18 веков однозначно указывают в Крыму топонимику Тартарии. А какая топонимика была у Тартарии? Это черная сова и черный грифон на желтом фоне. Вот, посмотрите на них, 19-я картинка. Они были на всех флагах Тартарии, везде, где только можно. От скифов, сарматов, гунов, чингизидов, урусов, везде. Но, возвращаясь к Крыму, многонациональное население Крыма состояло в основном из кыпчаков. Это половцы, по другими словами, греков, готов, аланов и армян. Крымская знать была в основном смешанного кыпчатско-ордынского происхождения. Теперь вспомним, почему к XVI веку Крым такой враждебный получился. Когда распалась империя чингизидов, начались войны. Войны джучидов и хулугуидов. То есть улуса джучи и ильханов, которые правили на южной части бывшей империи. Вообще войны начались еще при хане Хубулае, но тогда это были такие небольшие войны, инициативы темника Нагая в 1262 году или личные разборки ханов Хулагу и Берке в 1265 году. А такие мелкие сражения шли постоянно. С 1318 года целых 77 лет. А закончились они смешно. Победы чагатайцев, третьих сил, 1395 года. Причина всех этих войн, и мелких, и больших, была одна. В XIV веке поток товаров с Востока шел через Среднюю Азию и Иран, а контроль над этой торговлей приносил огромные прибыли. А улус халугуидов уже распался. Вот посмотрите, какой он был, 20-я картинка. Это вот один из 5 улусов, на который распалась Чингисида. Назван от имени хана Хулагу, первого хана. Он сначала был военачальником, а потом вот дел. Он контролировал от Турции до Пакистана и от Средней Азии до моря, включая Кавказ, так сказать, и включая, естественно, Иранское Нагорье, Ирак, Сирию. Это все его, как вы видите, земли. А значит, к слову о победе вот этой. Ко второй половине XIV века во всех улусах чингизидов, особенно в нашем улусе Джучи, была смута. Например, на престоле Золотой Орды в 1359-1380 годах сменилось более 25 ханов. Вы вдумайтесь, за 21 год 25 ханов. В итоге на все западные территории империи Тартария, империи чингизидов, и на всю власть претендовали двое. Тахтамыш, это хан Золотой Орды, и Тимур, или как его звали, Амир Тимур, великий хромой из Чагатайского улуса. Соответственно, войны их проходили в конце XIV века в два этапа. В 1385 году начались, в 1391 закончились 4 года перерыва, и в 1995-1996. Крупных битв было всего 2. Одна рядышком с нашей Самарой, у реки Кундурча. Там принимало участие, вдумайтесь, 400 тысяч всадников. А в битве на Тереке в 1395 году вообще было 700 тысяч воинов. То есть, да, там есть цифры еще больше. Значит, там называют цифры неподтвержденную, что у Тамерлана было 600 тысяч и 400 тысяч у Тохтамыша. Чтобы вы понимали, насколько был большой масштаб сражения, почти 100 километров был фронт, во время которого они сражались. В обоих глобальных сражениях войско Золотой Орды было наголову разбито, то есть Тохтамыш потерпел 2 поражения. И я напомню, что Тохтамыш собирал войска со всех подвластных Золотой Орде земель. И, соответственно, Московское княжество ему их предоставляло. То есть русские отряды в войске Тохтамыша были однозначны. И поражение Тохтамыша – это и поражение русских полков. После поражения больше года армия Тамерлана, он же Тимур, он же Великий Хромой, двигалась по Золотой Орде, разрушала города, а жителей истребляла полностью. Турецкий путешественник в своих заметках отмечает, этот край Тимур-хан превратил в руины и развалины, а народ того сжег на кострах. Тимур дошел и до Руси, до южных районов Рязанского княжества, взял наш русский Елец. Собственно говоря, Московское княжество было на грани разгрома, но Тимур не пошел дальше. Российская православная церковь придумала очень красивый миф там про икону, но реально Тимур просто не пошел дальше. Он уничтожил в Средней Азии Ургенч, на Волге Сарай, также уничтожен город Тана. Но самое главное, вся северная ветвь Великого Шелкового пути прекратила свое существование. Вот посмотрите 21-ю картинку. Вот синим цветом это северные ветви Великого Шелкового пути, которые шли на Русь. Южные шли через Иран, а синенькие шли на Русь. Вот они касались боком, но тем не менее шли на Русь. Вот. И доходы с них раньше получал Тохтамыш. Теперь караваны двинулись только по южному маршруту через территорию Тимура. Так вот, эти войны и тысячи смертей золотоордынских и среднеазианских потомков чингизидов впоследствии переросли в многолетнюю вражду их потомков. Увы. Итак, Крымское ханство когда-то принадлежало Великой Тартарии. После 1294 года Улушу Джучи или Золотой Орде. После смерти в 1419 году могольского темника Эдигея, его зовут иногда Идигея, Орда полностью утратила контроль над Крымом. Вот посмотрите 22-ю схемку. Значит, это распад. То есть 1419 год Золотая Орда, как единая держава, прекратила свое существование. Она распалась на 6 ханств со своими династиями. И одна из этих 6 – тот самый Крымский улус. Ну, понятно, что там была вообще Большая Орда, а в Междуречье Иртыши это было образовалось Сибирское ханство, на Средней Волге то самое Казанское царство, о котором мы уже говорили, которое взял царь Иван Грозный. Значит, отпали Ногаи, так сказать, внизу южнее. Ну а по Крыму в 1427 году хан династии Кираев Хаджи Адингирей объявил себя властелином независимого Крымского ханства. Ну, прошло немного лет, его признали. Очень интересно, что до этого 10 лет Хаджигирей пробыл в эмиграции, жил у польского короля. И русофобских, скажем так, взглядов набрался с избытком. То есть, по существу, он захватывал в Крыму власть и основывал местную династию с помощью польского короля. То есть с помощью западных слуг. А связь Крыма с остатками Европейской империи, Евразийской империи, пардон, была полностью разорвана. Тем временем, после падения Византии, напомню, это случилось 29 мая 1453 года, Оттаманская порта быстро превратилась в Османскую империю и стала султанатом. А уже в 1475 году султан этой быстро растущей Османской империи, посмотрите 23-ю картинку, видите, какая она огромная. Так вот, султан Мехмед II отправил войска в Крым. Я напомню, что Османская империя, вот вы смотрите сейчас на картинку, это не Турция, не было еще Турции. И территория, видите, какая громадная. Так вот, воины великого визиря, визиря Гидика, Ахмед Паши, заняли все генуэзские владения в Крыму. И даже венецианский порт в Тане. Что такое генуэзские владения? Это города Кафа, ныне Феодосия, Чимбала, ныне Балаклава, Салдая, ныне Судак, Воспора, ныне Керчь. Захватив Крым, османский флот прошел всю северо-восточную часть Северного моря, захватил и крепость Куба на выходе в Азовское море, и даже захватил Анапу. В 1478 году, то есть спустя 3 года, все Крымское ханство признало османский суверенитет, и все это сохранилось очень-очень долго, вплоть до Кучук-Кайджанырского мира 1774 года. Проблема в том, что вместе с захватом османами Крыма и потерей связи Крыма с остатками Евразийской империи сменилась и мораль. Да, она и так уничтожалась потихоньку, но теперь она была полностью изменена на прямо противоположное. Увы. Значит, наш бывший город, имею в виду славянский город, значит, город, в котором хоть и формально правили генуэзцы, но тем не менее там были скифы, там были сарматы, город Кефе, Кафа, стал главным турецким портом на Черном море. И здесь находился крупнейший в Северном Причерноморье невольничий рынок, где ежегодно продавались десятки тысяч рабов. А основной идеологией Крымского ханства стал грабеж и захват русских людей в рабство, то бишь набеговое хозяйство. И вот на том самом рынке как раз продавали невольников из Московского царства. Вот в той самой Кефе. На нее можно посмотреть. 24-я картинка. Еще раз, потому что ныне это русский город Феодосия. При этом надо понимать, что 16 век – это годы максимального могущества Османской империи. А сама империя существовала по 1923 год. То есть она существовала практически до начала 20 века. Взятие Казани и Астрахани, о котором мы говорили, вызвало очень негативную реакцию во всех сопредельных государствах, так как павшие ханства были союзниками османского султана и его крымского вассала. Узбекские и хивинские ханы даже обратились к османскому султану Селиму II, можно на него посмотреть, 25-я картинка, жалобой на то, что, взяв под контроль Астрахань, такие плохие русские закрыли путь на юг для купцов и паломников. То есть вот это развитие событий, взятие Казанского и Астраханского ханств, весьма беспокоило и Османскую империю, и особенно Крымское ханство. Еще раз подчеркну, большая часть экономики, не все, но больше, Крымского государства – это набеговое хозяйство. По подсчетам западного исследователя Алана Фишера, есть у него такая книжечка 1972 года, «Московское государство и черноморская работорговля». Так вот, по его данным, количество погибших и угнанных в рабство на юг русских людей составило с середины 14 по середину 17 века около 3 миллионов человек. Вы вдумайтесь, за 3 века чуть больше 3 миллиона людей потеряла Русь. Ну а, соответственно, по мере укрепления Московской Руси набеговое хозяйство вот это вот оказалось под угрозой. Султана Османской империи, естественно, также беспокоили печальные перспективы приостановки поставок рабов и добычи из южно-русских степей, ну и безопасность своего крымского вассала. И целью и османской, и крымской политики стало возвращение Поволжья на орбиту османских интересов и восстановление былого враждебного южного полукольца вокруг Московской Руси. Теперь как начинались все эти походы? И нужно понимать, как они шли. С юга на север, через дикое поле к Руси вели шляхи. Это древние степные дороги, ничем не затрудненные, практически без водных преград. Вот посмотрите на схему, 26-я картинка. Вот она хоть и черно-белая, но вот изображены все самые знаменитые шляхи. Может, помните в фильмах, так сказать, там тот же Иван Васильевич меняет профессию, да, так сказать, там говорится, опять там на шляхах промышляют. Так вот, самым значимым был Муравский шлях. Он шел от Крымского перекопа, посмотрите, если вы сейчас видите эту 26-ю картинку, до Тулы. Он шел ровно между верховьями рек двух бассейнов, Днепра и Северинского Донца. А Муравский от слова мурава, трава. Вот таким проторенным путем, огибая истоки небольших рек, по хребту водораздела Оки и Дона двигались крымские орды по Муравскому шляху. А углубившись в пограничную область на 150-200 километров, татары поворачивали назад и, развернув от главного отряда широкие крылья, занимались грабежом и захватом рабов. Чтобы вы понимали, насколько часто это было. Мы рассматриваем 16 век, то есть 1500 какой-то год. Да? За первые 50 лет 16 века совершено 43 набега. 43 набега за 50 лет, почти каждый год. От Муравского шляха веером расходились конные тропы, их называли сакмы, и они приводили крымчан по селам, где жили русские хлеборобы, бортники, охотники, рыбаки. Посмотрите 27-ю картинку, очень наглядно. Начинался дикий грабеж, увозилось все, сколько мы ценное. Я цитирую летописи, вплоть до гвоздей и строений и подков с копытой павшей лошади. Но, естественно, главной добычей были люди, русские люди. Стариков убивали, прочих уводили для продажи в рабство. Интересно, что для маленьких детей, которые не могли идти на аркане за всадниками, имелись специальные корзины, подвешенные к бокам лошадей. В степи даже было понятие «выбрать село», то есть угнать в полон всех жителей села. Вот как описывает типичный крымский набег Гийом де Баплан. Они в разных направлениях устремляются на деревни, окружают их четырьмя караулами, разводят сильные огни, чтобы ни один из жителей не мог спастись ночью бегством, потом грабят, истребляют селение, убивают всех противящихся им, берут в плен сдающих не только мужчин, женщин, но даже грудных младенцев, уводят скот, лошадей, быков, коров, овец, коз. А это ведь, я вам сейчас описал, только один шлях, Муравский. А еще были шляхи Изюмский, Кальмиузский, Бакаев, была Ногайская дорога с Кубани. Южная Русь пустела. Поэтому ежегодно, каждую весну, набеги-то были с весны по осень, Москва была вынуждена собирать до 60-65 тысяч ратников, чтобы они несли пограничную службу на берегах реки Оки, той самой у Москвы, до глубокой осени. А успехи хана в Крыму более обусловлены тем, что с военной точки зрения крымчаки захватили ключевую точку, контролирующую степную и лесостепную зоны от Дуная до Кавказа. Да, цари Москвы, как могли, боролись за русских людей, им за это низкий поклон. А для выкупа полонян Москва даже ввела специальный налог. Его вносили и сам царь, и подданный. Необычно, да? Значит, то есть цари заботились о людях. Это, так сказать, осталось от Тартарии хоть что-то. А чтобы сохранить русских людей, крымчанам платили через посредников, давая даже за простого крестьянина 250 рублей. Это не просто огромные, это гигантские на то время деньги. Но в мае 1571 года при поддержке Османской империи и в полном согласии с новообразованной Речью Посполитой тот самый крымский хан Девлет-Гирей I совершил опустошительный поход 40-тысячной армии на русские земли. Вот посмотрите 28-й рисунок, это Белгородская засечная черта, где его пытались остановить. Царь Иван Грозный с двумя полками пытался перехватить его у Серпухова, а воевод Иван Бельский и Михаил Морозов спешно заняли берега реки в других местах. Но крымцы внезапно появились уже у Москвы, так как обошли с помощью предателей из русской знати. Да-да, опять продажная русская знать. Засечные линии на южных окраинах Московской Руси. Эти засечные линии, они имели даже название, они такие большие и мощные были, это цепь укреплений, которых называлось пояс Пресвятой Богородицы. Так вот, благодаря предателю из русской элиты, крымчане по тайному пути в обход наших укреплений, сторожевых башен и засек дошли до Москвы. Войско Ивана Дмитриевича Бельского, один из воевод, успело подойти к столице, буквально там на полдня опередив, и преградило путь крымскому хану. Не сумев прорваться к центру города, Девлет-Гирей подпалил ее предместье. Москва горела. Ведь вся Москва, за исключением каменного Кремля, была деревянная. И в итоге город практически полностью сгорел. Ну, там Китай города немножко остался. Русской армии некуда было спастись из огня, и большая ее часть погибла вместе с городом. Ну, а ханские воины, крымчаки, значит, которые подожгли, они первыми побежали из города. Следом за ними, спасаясь от огня, из города побежали и жители. Но они тут же попадали в полон крымчакам, которые окружили город и русское войско. Часть жителей двинулась к Кремлю, но ворота были заперты. Опасались приступа. Там погибло очень много горожан. Сам воевода Бельский был легко ранен, но в итоге задохнулся от огня в погребе. Там он вместе с родней принял страшную смерть от нестерпимого жара. Количество жертв, приведенных в плен, совершенно точно не определено, но по оценкам исчислялось от 70 до 120 тысяч русских людей. В самой Москве проживало около 100 тысяч, а осталось около 35. Вот и судите. Еще раз подчеркну, что вопреки лжи наших учебников, русскую столицу Девлет-Гирей не взял, но сжег. И после его прихода там уже нечего было врать. Сгорела Москва. Кроме самой Москвы, степняки разграбили и сожгли еще 36 городов. Общее количество только убитых превысило 80 тысяч. Еще 60 тысяч человек были уведены в рабство. Земля к югу обезлюдела. Вообще никого, нигде. Православный иеродиакон Игнатий, он жил в конце 16 века, начале 17-го. Значит, вот посмотрите на него. Это миниатюра из титулярника, 29-я картинка. Писал про это время: не видно ни града, ни села, ни одной души. Значит, история сохранила удивление персидского шаха Аббаса I. Он принимал послов из Москвы, и вот в летописи есть фраза. Когда он узнал, что это послы из Московского царства, он так удивленно спросил: а там что, еще кто-то живет? То есть было полное впечатление, что Русь вырезана под ноль. В следующем, 1572 году, обнаглевший Девлет-Гирей ультимативно потребовал у царя Ивана Грозного отдать ему обратно Казань и Астрахань. Цитата достаточно наглая из летописи: «Захочешь с нами в дружбе быть, так отдай нам Астрахань и Казань. Хоть всесветное богатство захочешь дать нам вместо них, не надобно». После пожара Москвы Иван Грозный для выигрыша времени во время идущей Ливонской войны действительно предложил крымчанам мир на очень невыгодных для себя условиях. Потому что вести войну с тремя странами действительно очень тяжело. И ни денег, ни людей уже не было. Иван Грозный предлагал вернуть крымцам Астраханское ханство и срыть укрепление на Северном Кавказе. Но в Крыму взяла верх военная партия, под влиянием которой мирные предложения Москвы были отвергнуты. Ну, просто Девлет-Гирей был уверен, что Московская Русь уже не оправится от удара. Сама сможет стать легкой добычей. К тому же в ее пределах царили голод и эпидемия чумы, принесенные с Запада. Ну, как обычно. Да и армия Москвы в эти годы предательства Андрея Курбского понесла тяжелое поражение на северо-западе под Ревелем. По мнению хана Девлет-Гирея, по Московскому царству оставалось нанести только один последний удар. То есть русская столица вообще казалась крымским ханам легкой добычей. Ведь старые укрепления Москвы были уничтожены пожаром, а новые были возведены наспех и не могли их заменить. При этом военные неудачи поколебали русское владычество в Поволжье, в Прикаспии. Вот Ногайская орда, посмотрите, где она расположена, 30-я картинка, вообще порвала всякие отношения, они были вассальными, между прочим, с Москвой, и примкнула, наоборот, к врагам, к антирусской коалиции. Союзниками Крыма выступили многие адыгейские князья Северного Кавказа. Но самое главное, за спиной крымцев стояла крупнейшая на то время в Европе военная машина, огромная держава, Османская империя. Еще раз посмотрите на карту, 23-я картинка, 23. Она действительно была большой и очень мощной. При этом султан направил в Крым специальную миссию для участия в завоевательном походе на Русь. В такой ситуации крымский хан надеялся не только отторгнуть от России Среднее и Нижнее Поволжье, ему этого было мало. Он хотел захватить Москву и, по сути, уничтожить Русь как государство. Весь год после похода на Москву, то есть с 71 по 72, Девлет-Гирей занимался составлением новой, гораздо более крупной армии для уничтожения всей Руси. Очень активную поддержку оказала Османская империя, предоставившая ему, вдумайтесь, 40 тысяч всадников. Это большая армия. А на то время так вообще очень большая. В том числе 7 тысяч янычар. 31-ю картиночку посмотрим, как они маршируют. 31. Это профессиональные воины османов. Отборные воины личной гвардии султана. Кто забыл, я напомню, что янычары – это уведенные славянские дети, это наши дети, украденные. 6-8 лет обращенные в ислам, воспитанные в османских семьях с чувством безграничной преданности к султану и всю жизнь обучавшиеся военному делу. Они профи. Вот такие вот, 7 тысяч, а всего 40 дала Османская империя. Из крымских татар и ногайцев хану удалось собрать еще 80 тысяч. Плюс, как обычно, в походе участвовало все боеспособное население крымского ханства. Значит, итого войско от численности имело 120-140 тысяч. 120 точно гарантированно. Вот посмотрите на табличку 37-я. Никогда еще ни Крым, ни Османская империя не выставляли против Руси столь грозного войска. Некоторые источники называют еще больше, 140-160 тысяч. Но это, скорее всего, уже фантазия. Владея гигантским по тем временам войском, хан Девлет-Гирей двинулся на Москву. Интересно, что накануне вторжения хан приказал расписать, то есть заранее поделить, между крымскими мурзами уезды, города и земли Московской Руси. То есть население в рабы, а земли захватить. При этом с войсками были османские чиновники для управления захваченными землями. Вот даже так. Вот это вторжение крымского войска, в отличие от Куликовской битвы и похода Темника-Мамая, я уже приводил сравнение с Куликовской, да, поставило острый вопрос о самом существовании Московской Руси, самого большого на тот момент русского государства. На Русь надвигалась катастрофа. Да и момент для нападения был очень удачен. Вот еще раз посмотрим карту, 9-я картинка. То есть Московское государство находилось в критической изоляции и вело борьбу сразу с тремя сильными соседями. Швеции, Речи Посполитой и Крымским хамством. Грубо говоря, Россия получила классическую войну на три фронта. Ситуация хуже некуда. Из-за крымской угрозы в начале 1572 года Иван Грозный даже эвакуировал столицу. На сотнях вазов из Кремля в Новгород были отправлены казна, архивы, семейство царя, женщины и дети высшей знати. Между прочим, это подтверждает, насколько Иван Грозный доверял новгородцам и показывает ложь официальной истории о захвате Новгорода 2 годами ранее. Ведь сейчас везде написано, что в 1569-1570 годах, то есть 2 года до этого, да, вот везде от учебников до Википедии содержится одна и та же ложь про погромы Новгорода, про 15 тысяч жертв злобного Ивана Грозного и так далее. Вот я вам только открою страшную тайну. Вот эти вруны в наглую списали текст со штурма и разорения Льежа бургундцами Карла Смелого в 1468 году. Причем западные халуи даже поленились сделать поправку на нашу русскую зиму, кстати, чего мифическим опричникам пришлось ездить на лодках по Волхову, который в тот год, по летописям, промерз до самого дна. Вот такое вот вранье. Но, тем не менее, все им забито. Возвращаемся к битве. Изучая документы и летописи тех лет, любой исследователь увидит огромное количество нестыковок, взаимоисключающих фактов, что неизбежно приведет честных людей к выводу о масштабной фальсификации исторических документов, описывающих эти великие события с целью извратить и стереть эту битву из народной памяти. Ее не просто так нет в учебниках. Не говоря уж о том вранье, которым заполнен интернет. Собираясь в поход в Москву, Девлет-Гирей поставил цель завоевать всю Московскую Русь. Мы сейчас разберем для начала еще раз, кто, где и откуда. Сгоревшей от прошлого набега столицы не было войск, ни крупных, ни мелких, никаких. Единственной силой, прикрывавшей пустую столицу, полуостатки пепелища, сгоревшие с юга, по линии реки Оки, была пограничная стража в Коломне и Стерпухове. Численность стражи была всего 20 тысяч воинов во главе с князем Михаилом Воротынским. Ну, давайте на нее еще раз посмотрим, на этот памятник, там похож на самого себя, 4-я картинка. И я коснусь немного нашего командующего, русского князя Воротынского. Михаил Иванович Воротынский являлся Рюриковичем в 21-м колене. Это второй сын удельного князя и московского боярина Ивана Воротынского и его второй супруги, княгини Анны, дочери князя Василия Васильевича Шестуна. Это тоже Рюрикович, только ярославский. Несмотря на знатность и богатство, отец полководца не имел даже чина окольничьего. Точно дата рождения Михаила Воротынского нет. Ориентировочно 1516 год. Точнее, в период между 1510 и 1516. Князь Воротынский имел обширные земельные владения на юге государства, поэтому и нес военную службу в основном на южном направлении. Руководил строительством оборонительных сооружений. Он был одним из самых приближенных царя Ивана Грозного, в том числе был воеводой в Белеве в 1543 году, например, воеводой в Калуге в 1544 год, служил в Адоеве, в Рязани, это 1551 год. Значит, вот откроем 32-ю картинку для иллюстрации. Во время казанских походов, то есть это 1547, 1549, 1552 годы, он был воеводой полка. И именно там, во время казанских походов, получил всеобщую известность и славу. За воинские заслуги при осаде Казани был включен в состав Ближней Думы царя. У него были настолько великие заслуги перед Родиной, и, признавая эти заслуги, царь назначил его воеводой большого полка при почетном возвращении из Казани. Я подчеркну, что это такое, может быть, некоторые не разобрались. Значит, когда победившее войско возвращается обратно на родину, его встречают цветами. Оно специально идет медленно, и его встречают. Так вот, воеводой этого полка, который шел пехом, пешком, да, при почетном возвращении, был именно Михаил Воротынский. Разрядная книга этих годов четко гласит: лето 7061-го, как царь и великий князь город Казань взял, а полем шли воеводы по полкам от Казани к Нижнему Новгороду, октября же месяца. В большом полку слуга и воевода Михаил Иванович Воротынский. Четко и однозначно. В 1552 году именно Михаил Воротынский возглавлял посланные к Туле полки для помощи гарнизону и отражения крымского вторжения. Кстати, победил. Степняки бежали, бросив обозы. Интересно, что именно Михаил Воротынский составил первый устав пограничных войск России. Первый. Об этом сейчас вообще никто не вспоминает. Он назывался «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе». Там описывались сроки дежурства, система оповещения главных сил, меры предосторожности и, кстати, меры наказания за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, условия оплаты войск и тому подобное. Вот посмотрите картину. Это художники Федоров, епифанские казаки на сторожевой службе. Так сказать, в качестве небольшого подтверждения. Значит, устав был утвержден Боярской думой в феврале 1571 года. Вот так. Кстати, в городе Воронеж должны особо чтить князя Михаила Ивановича Воротынского, потому что именно Воротынский в 1571 году основал город Воронеж. Ну, точнее, в его честь он назван Воронеж. Это сейчас слитно, а вообще Воронеж. Две буквы О получается в центре. Да? Это в честь именно Воротынского. Западная пропаганда и наша пятая колонна усиленно врет по фактам его биографии. Как мантру нам повторяют и повторяют, что назначение Воротынского главнокомандующим объясняется отнюдь не его особыми военными дарованиями или заслугами удельного князя, а в первую очередь его знатностью. Ну, вот по себе, видимо, судят. Иуды нам твердят, как тяжело и несправедливо, я цитирую, страдал от царя князь Воротынский, как много лет провел в темнице, как его зверски замучили во время допросов. Вот это все ложь. Откровенная ложь для тех, кто не знает фактов. Знаете, самый простой факт, который я сейчас приведу, имя Воротынского нет даже в фальсифицированном советскими историками синодике опальных. Можно на него посмотреть, как он так. По книгу, точнее, это четвертая картинка. Напомню, что по официозу, ну, по официальной немецко-романовской истории, царь типа вел список всех пострадавших лиц для церковного поминовения. Правда, очень большой вопрос, что это за список, но тем не менее. Так вот, когда собирали этот синодик, собирал там, много сил потратил Руслан Скрынников, советский историк, еще очень большой вопрос, как именно он его формировал. Но даже там Воротынского. Понимаете? Вот нет. Да, отец Воротынского был подвергнут опале дважды. В 1521 и 1534 году. Но что это за опала? Первый раз отец дал просто клятвенную грамоту. А вот второй раз был переведен жить в Белоозеро. Никаких арестов не было. Да, летом 1562 года сам Воротынский не смог предотвратить набег 15-тысячной армии крымского хана Девлет-Гирея. Крымчане пожгли посады и ушли с полоном степь. И вот за эту оплошность он был лишен имений, снят с должностей и жил он в городе Белоозеро. Это ныне город Белозерск в Вологодской области. Вот посмотрите на храм в Белозерске. Это современное фото, а храм старый. Вот он был еще во времен князя. Вот только это опало только формальное. Жил князь в Белоозере в очень комфортабельных условиях. Ну, считайте, что там на отдыхе. Ежегодно он получал от казны 100 рублей, по тем временам гигантская сумма. Прожил он там 3 года. А через 3 года князя перевели обратно. То есть такой 3-летний отпуск. Ему вернули большую часть владений, а взамен тех, которые не вернули, дали другие. Плюс князь еще и получил боярский чин. А перед Земским собором 1566 года Воротынский уже руководил Боярской думой. Официально Михаил Воротынский умер 12 июля 1573 года и был похоронен в городе Кашин. Это официально. А возраст, если так считать, был 57 лет. Это с 516-го. Для тех лет очень приличный возраст. Ну а при другом варианте года рождения вообще 63 года. После его смерти старший сын князя Иван тут же в год смерти отца был назначен воеводой. Где опал? Нет опал. Врут вам учебники. Увы. Вернемся к Андрею Курбскому, тому самому предателю. Можно еще раз на него посмотреть, 16-я картинка. По фантазиям предателя, тиражируемых и очень-очень любимых нашими официальными историками, царь якобы лично рвал бороду Воротынскому и подсыпал угли во время пыток к бокам князя. Это ложь. Нет таких фактов. Повторяю, это ложь и еще раз ложь. Весьма забавно, что на одном из документов 1574 года, то есть год спустя после официальной смерти, стоит подпись князя. То есть спустя год после своей смерти Воротынский воскрес и подписал документ. Ну, просто чудненько, как врут про смерть. Ну и в завершение про Михаила Воротынского. Во-первых, процитирую про него цитату, как к нему относились летописцы. А говорили они так. «Муж крепкий и мужественный, в полкоустроениях зело искусный». А во-вторых, напомню, что он изображен в числе 128 выдающихся деятелей России на памятнике тысячелетия России в Новгороде. Вот фрагмент, 36-я картинка этого памятника. Любой желающий может памятник посмотреть, приехав в Новгород. Вот 36-я картинка, кусочек вырезан. Да? Теперь мы еще раз возвращаемся к нашествию. Итак, под началом Воротынского кто был? Сразу говорю цифры, потому что очень много лжи в интернете, очень много фальсификаций. Под началом Воротынского были объединены пограничная стража, опричные или земские войска. Как написано в летописи, дворяне и дети боярские. 11 999 человек. Царь Иван Грозный отдал князю последние резервы. Это 2035 стрельцов и отряд из 7000 немецких наемников. А в эти 7000 входили 300 всадников-рейтаров, тоже немцы. Кроме них, к силам Воротынского добавились 3800 донских казаков, руководил ими атаман Мишка Черкашинин. Хотя, честно говоря, по некоторым данным, их было не 3800, а всего 1000. На помощь Воротынскому также принял отряд из 1000 черкас окраины, то есть казаков окраины Руси. Посмотрим 37-ю картиночку в качестве иллюстрации. Была и небольшая посошная рать. Посошная рать – это ополчение. Данных по ее количеству нет. Всего было около 50 тысяч воинов. Те, кто пишет в интернете про 15-20 тысяч, ну просто не знают фактов. Наших было 50 тысяч. Другой вопрос, что 50 против 140, даже по минимуму, но против 120. Главным был большой полк в этом войске. В составе большого полка было 3955 человек. Значит, вот такой источный состав. А также вот среди этих 50 тысяч было городовых казаков, около 4 тысяч, ратников северных земель, то есть там Новгород, Псков и так далее, 1900 человек. Вот так вот было. Значит, это то войско, которое было под началом Воротынского. Это не все войско, значит, но тем не менее. Вот то, что у него было на тот момент. А другие войска были на северо-западе. От царя Воротынскому поступил наказ, как вести себя на случай двух вариантов развития событий. На случай, если Девлет-Гирей двинется на Москву и будет искать сражение со всем русским войском, так сказать, генеральная битва, воевода был обязан перекрыть хану старый Муравский шлях и спешить к реке Жиздри, это левый приток Оки. Если же станет видно, что крымцы заинтересованы в традиционном быстром налете, грабеже и, как обычно, удирании быстром, Воротынскому предстояло устраивать засады и организовывать партизанские действия. Вот посмотрите на карту, 38-я картинка. А русское командование расположило основные силы под Коломной, то есть прикрыли подходы к Москве со стороны Рязани. Но военачальники также учли возможность повторного вторжения османов с юго-запада, из района Угры. На этот случай командование выдвинуло на крайний правый фланг, то бишь городу Калуга, под руководством воеводы князя Дмитрия Ивановича Хворостинина, передовой полк. Кто такой Дмитрий Хворостинин? Дмитрий Иванович – это русский воевода, окольничий, боярин. Вообще Хворостинины – это княжеский род, тоже Рюриковичи, 19-е колено от Рюрика. За 2 года до битвы при Молодях именно Хворостинин нанес сильное поражение крымцам под Рязанью. На его исключительные заслуги в войнах с крымцами указывал современник Флетчер. К сожалению, века не сохранили изображение Хворостинина, и как он выглядел, я показать не смогу. При этом, вопреки традиции, передовой полк Хворостинина по численности превосходил полки правой и левой руки. Хворостинину также был подчинен подвижный речной отряд для обороны переправ через реку Оку. Ну а что же сам царь Иван Грозный? Здесь мы опять сталкиваемся с фальсификацией, огромной и большой. Сам царь Иван Грозный со свитой и с личной охраной закрывал дыры на Ливонском фронте и готовил осаду крепости Вейсенштейн, ныне это город Пайда. Это такой стратегически важный пункт в центре эстонской части Ливонии, находился в верховьях реки Пярну и контролировал пересечение сухопутных дорог. Кстати, чтобы вы понимали, крепость была взята в декабре 1572 года, того самого. И именно в ходе этого штурма многие бояре из личной свиты царя получили ранения, а многократный облитый помоями командир царской охраны Малюта Скуратов погиб. Все совсем не так, как написано в учебниках. Ибо что у нас написано в прозападных учебниках? Нам предатели пишут: царь покинул Москву, сбежав в Великий Новгород. Вот такая ложь. Это неправда. Царь сражался на северо-западе в это время. Возвращаемся к битве. Крымцы вторглись на Русь 23 июля 1572 года. И в этот раз поход хана был необычным набегом. Достаточно упомянуть, что Папа Римский, ну, лучший друг Руси, как всегда, да? Друг, естественно, в кавычках. Так вот, Папа Римский приказал правителям европейских стран направить хану лучших военных советников и инженеров по осадному делу для штурма русских городов. Вот такой подарочек от Папы Римского. И они были направлены. Сам крымский хан неоднократно заявлял, что едет в Москву на царство. Я цитирую. Но в этот раз крымскому хану не удалось подойти, как в прошлом 1571 году незамеченным. Ибо царь Иван Грозный приложил много усилий по искоренению измен и преданию предателей справедливому суду. Голову поотрубал и правильно сделал. О крымском нашествии узнали заранее. Москва смогла подготовиться к обороне. Был значительно укреплен берег реки Оки, построено большое количество укреплений. Когда османская конница крымцев устремилась по Муравскому шляху на север, вот смотрите еще и раз карту 38-ю, то уже на третий день она попыталась перейти реку Ока у городка Серпухов. Серпухов – это практически Москва. Это всего 94 километра по прямой на юг от Москвы. Вот сейчас, если вы поедете по шоссе, это 105 километров. То есть это рядышком, практически на берегу реки, да, на юг от Москвы. А пояс Богородицы, вот та самая укрепленная граница, проходил вдоль левого берега реки Оки, и имелись мощные крепости в городах Серпухов и Коломна. Почему именно там? Потому что надо же понимать, что река Ока – самая крупная река после Волги. Здесь у нас в европейской части России. И через реку Оку, если двигаться по Муравскому шляху, было только три места, всего три, где можно было переправиться через столь широкую и быструю реку. Вот посмотрите схему, 39-я картинка. Первый брод – это безымянная переправа около устья реки Нары, прямо у города Серпухов. Там был такой деревянный мост, была крепость, где располагались основные силы русской армии. Вторая переправа – около Тишиловского стана. Она так и называлась – Тишиловский перевоз. Там такая небольшая паромная переправа. Ныне это исчезнувший город, а остатки земляного вала крепостной стены бывшего города Тишилов расположены в 1 километре к западу от современного города Пущино. То есть что-то там осталось. Раскопок, как обычно, не было. И третья переправа – это Сенькин брод. Глубина достаточно большая по сравнению с, например, с первой, около 1,5 метра. Люди переправляются по грудь в воде, а всадники по седло. Но там сильное течение. Использовался в 16 веке редко, и о нем мало кто знал. Почему так называли? Что был такой разбойник, Сенька, атаман разбойничьей шайки. Он был высокого роста, недюжинной силы, с огромными кулаками. Когда он стал старый, в возрасте уже он пытался, охранять перевоз, а проще говоря, сдирать деньги со всех тех, кто проходил по перевозу. И когда пришли крымчаки, помните поговорку «не по Сеньке шапка»? Она вот отсюда. Вот ее начало. Да? Он все предлагал служить османам. Вот. Они дали ему шапку, она для такого, хоть и в возрасте, но вот такого большого крупного человека была мала. Вот он и так примерял, в итоге ему срубили голову. И пошла поговорка «не по Сеньке шапка». Так вот, сегодня там, где Сенькин брод, брода нет, потому что реку Оку в советское время чистили для судоходства, а раньше он был. Понятно, что для переправы минимум 120 тысяч ордынского войска с огромным обозом Тишиловский перевоз, который паромная переправа, никак не подходил. Самая удобная была относительно мелкая Серпуховская переправа, но там стояло русское войско. Попытка крымцев там прорваться была отбита тут же на переправе русским сторожевым полком, и османы понесли большие потери. Это, еще раз говорю, головной рейгард. Тем временем главным серпуховским переправам подошел хан со всей своей огромной ордой. Ну а русские воеводы ждали противника за рекой на сильно укрепленных позициях. После ряда неудачных атак и попыток переправиться вот в этой удобной переправе, хан приказал османским янычарам начать артиллерийский обстрел русских позиций. Летописи гласят, царь Крымский в неделю, 27-й день, из-за Оки стрелять из полков велел снаряду по полкам, по нашим, по русским. Ну а русская артиллерия по приказу князя Воротынского открыла ответный огонь. Вот такая артиллерийская дуэль. Канонада на Оке под Серпуховым продолжалась, цитирую, «Поясе победе», день весь до вечера и 2 часа ночи. Итак, натолкнувшись на русскую оборону, хан возобновил атаку в других местах. По преданию, был очередной предатель. Ну, как обычно, догадайся, откуда. Из русской знати, как обычно, очередной. Очередной Иуда рассказал хану, что помимо двух широко известных переправ через Оку, есть еще одна, малоизвестная, тот самый Сенькин брод. То есть для степняков стал играть стратегическое значение брод через Оку, расположенные вместе впадения в нее небольшой реки Лопасня. Вот посмотрите 40-ю картинку, как это выглядит сейчас. Это современная фотография. Ширина реки Оки напротив устья Лопасни на Сенькином броде составляет около 250 метров. Конечно, он не был пустым. На протяжении веков Сенькин брод всегда находился под вниманием русских отрядов. И более того, русские войска сами здесь переправлялись, не по официальным тем большим, а именно здесь. По официальной истории, именно здесь через Оку переправлялось в 1380 году полки великого князя Московского Дмитрия, когда двигались навстречу войскам темника Мамая на Куликовскую битву. А проводником вот здесь вот перед Москвой у крымчан был известный разбойник Кудеяр Тишенков. Он орудовал и грабил всех от Смоленска до Тамбова и Воронежа. Вот, посмотрите на рисуночек 41. И вот он вел, значит, на Русь орду. Хитрый хан Девлет-Гирей против главной позиции Серпухова оставил для отвлечения 2000-й отряд, чтобы они маячили там, и осадную артиллерию, которая периодически открывала огонь. Ну а сам Сенкинброд охраняла очень небольшая застава, как написано в летописях, детей боярских из 200 воинов под командованием Ивана Шуйского. В ночь с 26 на 27 июля 1572 года на них обрушился 20-тысячный ногайский авангард крымско-османского войска под командованием Теребедей-Мурзы. 200 героев, я подчеркну еще раз, 200 героев не обратились в бегство, а вступили в неравный бой с 20 тысячами османов. И все они героически погибли, успев при этом нанести крымцам большой урон. Повторю еще раз, 200 наших против 20 тысяч османов. Люди, вот вам подвиг ваших предков, ваших прадедов. Что там какие-то греческие 300 спартанцев, выдуманные на 2/3 и беспрерывно прославляемые про западным телевидением? 200 против 20 тысяч. Вот так. После этого отряд Теребедей-Мурзы по ногайскому шляху достиг окрестностей современного Подольска, там просто река Пахра поперек, и, соответственно, перерезав все дороги, ведущие в Москву, остановился в ожидании главных сил. Ну а на второй переправе, или, как говорят, переправу у Дракина, отряд знаменитого полководца Девей-Мурзы, лучший полководец крымчан, лучший полководец ногайцев, ну, он и там сражался, столкнулся с полком воеводы Никиты Романовича Адоевского. Это московский боярин и опричник, который в тяжелейшем сражении потерпел, увы, поражение. Так главные силы крымско-османского войска в ночь с 27 на 28 июля, это по старому стилю, тайно форсировали реку Аку в двух местах, у Сенькиного брода и у села Дракина. Дракин – это выше Сербухова по течению. Ну а основные позиции русских войск находились по-прежнему у Серпухова. Здесь Воротынский оборудовал главную позицию. Более того, не просто главное, еще укрепил ее «Гуляй городом». Вот посмотрите на 42-ю, это старинный рисунок, 42-я картинка. Это «Гуляй город». Очень много митрофанушек в интернете пишут про крепости, укрепления, боевую машину. Вот глупых выдумок миллион и маленькая тележка. Что такое «Гуляй город»? Это огромные телеги, составленные кругом. Телеги именно огромные. У таких телег колесо было в рост человека. На Руси подобные телеги появились от половцев, которые, в свою очередь, взяли их у скифов, наших предков. Вот посмотрите, одну из старых телег скифов, 43-я картинка. Вот так они, видите, огромные большие колеса, сплошные. Специально сплошные, стрела не пробьет, за ними прятаться можно. А вот сразу подчеркну, так как в комментариях потом появляются фантазии любителей тюрков, половцы, они же кипчаки, были с европейными чертами. Не были они тюрками, никогда не были. А сам Гуляй город, вот это укрепление, это вот эти огромные телеги с укрепленными на них с одной стороны деревянными щитами в пол бревна толщиной, высотой со стену избы. Вдумайтесь, 3-4 метра высотой. С прорезями, бойницами для стрельбы. Вот посмотрите рисуночек, 44-я картинка. А прорезь бойницы не для стрел, а для огнестрельного оружия. Русские воины были вооружены огнестрельным оружием, пушками и пищалями. То есть вот ставятся кругом такие телеги, и получается деревянная стена. Внизу огромные колеса не пробить, вверху стена, значит, высотой с избу, с прорезями для стрельбы. Ну а дальше уже пошла сама битва. Под утро к месту переправы у Сенькина брода подоспел князь Хворостин с передовым полком. Но столкнувшись с главными силами крымского войска, он уклонился от боя, потому что очень были неравны соотношения сил. Полк правой руки попытался перехватить нападавших в верхнем течении реки Нары, но тоже был отброшен. Тем временем Гелет Адивлет, первый гирей, вышел в тыл русской армии и по Серпуховской дороге стал беспрепятственно продвигаться к Москве, где никаких войск уже не было. Вообще. Князя Воротынского был выбор. Либо обогнать медленно ползущее крымское войско и попытаться защитить Москву в генеральном сражении, или беспрерывно сжалить сзади, не давая подойти к Москве, чтобы вынудить крымчан повернуть назад. Михаил Иванович выбрал второй вариант, сняв войска с береговых позиций на Яке и двинулся вдогонку. Да, это была рискованная тактика, так как вся надежда возлагалась на то, что вцепивших в хвост, как написано в летописях, крымской армии, русские заставят хана не идти на беззащитную Москву. Однако альтернативой, обгонять хана по боковому пути, тем более был опыт предыдущего года, когда воевода Бельский успел прибыть в Москву за полдня до крымцев, однако ничего не смог сделать, был поджог, Москва сгорела. Огромное крымское войско, там же, напоминаю, сотни телег, изрядно растянулось. Вот посмотрите современную карту, 45-я картинка, значит, и в то время как передовые части отряда Тереберды-Мурзы достигли реки Пахры, это в самом верху карты, наверху, видите, это речка Пахра, это окрестности современного Подольска. А арьергард лишь подходил к селу Молоди. Это 15 километров на север от реки Ака, то есть достаточно сильно растянулся. Степными арьергардами командовали сыновья хана. И там была многочисленная отборная конница. Наш передовой конный полк осторожно следовал за этими арьергардами, выжидая благоприятного момента. Численность этого полка 4475 всадников и 300 немецких рейтар. Рейтары, немцы, вот эти всадники, они не сражались саблями или там пиками, они сражались огнестрельным оружием, то есть они были в броне, в доспехах, но сражались с таких небольших пистолетов, пищали, как угодно это назовите. У села Молоди 29 июля 1572 года по нашему славянскому календарю, напомню, 7080 года, крымчане были атакованы вот этим конным полком передовым под руководством молодого опричного воеводы князя Дмитрия Хворостинина. 45-ю картиночку посмотрим. Именно в авангарде полка Хворостинина были донские казаки, как было написано в летописях, опытные бойцы степей. Вспыхнул яростный бой, степняки не выдержали удара и бежали. Но Хворостинин дожал арьергардные полки крымцев, да так дожал, что разгромил весь арьергард практически полностью и домчал бегущих почти до ханской ставки. Там уже паника поднималась. Чтобы как-то выправить положение, Девлет Гирей был вынужден бросить на помощь разгромленным сыновьям 12 тысяч крымских и ногайских всадников и остановить прорыв и разгром. То есть произошло то, на что и надеялся князь Воротынский. Узнав о разгроме арьергарда, полном разгроме арьергарда, и опасаясь за свой тыл, хан повернул назад, чтобы сокрушить идущую следом русскую армию. Ибо без разгрома войска Воротынского правитель Крыма не мог достичь поставленных целей. Таким образом, зачарованный мечтой о покорении Москвы, хан отбросил обычную тактику своей армии, то есть набег, отход, и втянулся в большие масштабные сражения. Тем временем воевода Воротынский, напомню, он главнокомандующий, в ожидании крымцев приказал установить подвижную крепость Гуляй-город, 44, еще раз посмотрим на нее, вблизи села Молодей на холме. Это очень было удобное место, с юга оно было прикрыто рекой Рожай, сейчас это река Рожайка. Большой полк, а также казаки атамана Черкашинина, а вот все они вместе под командованием самого Воротынского, укрылись за стенами Гуляй-города и изготовились к бою. Формально отряд Хворостинина оказался один на один со всей крымской армией. Правильно оценив обстановку, 4-5-кратное превосходство сил противника, молодой воевода не растерялся и мнимым отступлением, липовым отступлением, заманил эти тысячи крымских всадников к стенам Гуляй-города. То есть подвел их, а дальше быстрым маневром увел своих всадников в сторону. Таким образом, Хворостинин подвел врага под убийственный артиллерийско-пищальный огонь. Летописи гласят, и многих татар побили тут же. Залпы русских пушек, стрелявших в упор по всадникам, носили гигантские опустошения в ряды крымско-османской конницы и заставили ее повернуть обратно. По идее, должна была начинаться затяжная битва, но к которой крымское войско было не готово. Напомню, конница не может взять деревянную крепость. Куда прыгать-то коню? А это была именно деревянная крепость. В одной из таких безуспешных атак на Гуляй-город был убит сам полководец Теребей Мурза. Он был, кстати, ногаец по национальности. В течение дня следующего основное войско крымцев простояло за рекой Пахрой, ожидая русских атак. Значит, еще раз посмотрим карту, картинку 45-ю. Но наши не возобновили атак, они ждали. Тогда крымцы сами повернули обратно от реки Пахры на юг к Молодям. То есть наши воеводы добились бесспорного успеха, вынудив хана Девлет-Гирея повернуть от Москвы и принять бой на избранной нашими позиции. Еще пару дней в районе от Пахры до Молодей шли маневренные стычки. Там хан прощупывал позиции Воротынского, в ночь он опасался подхода новых подкреплений. Ну не из Москвы, так откуда-то с севера, из Новгорода, из Пскова, да, значит, с Северной Руси. И только когда выяснилось, что русской армии помощи ждать неоткуда, хан 31 июля атаковал ее базовый лагерь. Вот тот самый, оборудованный у речки Рожай, близ Молодей. Вот посмотрите схему битвы, 46-я картинка. Итак, еще раз. Центром русских оборонительных позиций служил холм, на вершине которого стоял Гуляй-город. Вот он внизу, коричневенький такой, окруженный наспех вырытыми рвами. За стенами города укрылся большой полк. Остальные полки прикрывали его тыл и фланги, оставаясь вне укреплений. Перед Гуляй-городом, перед холмом, в подножии, стояло 3000 стрельцов, чтобы поддержать воевод на пищалях, как написано в летописях. И после вот всех этих двухдневных небольших стычек, 31 июля Девлет-Гирей начал решающий штурм Гуляй-города. Крымцы преодолели расстояние до Рожая, и всей массой обрушились на русские позиции. 3000 стрельцов, защищавших подножие холма, повели на поле боя все до одного, но засевшие в Гуляй-городе воины отбили атаки конницы очень сильной пушечной и оружейной пальбой. Крымское османское войско понесло очень большие потери, но продолжало атаки. Интересно, что когда крымчане отступали после очередной атаки от Гуляй-города, оттуда воровалась наша конница и добивала бегущих. Подступы к Гуляй-городу устилали не просто трупы, а трупы в несколько слоев. Вдумайтесь, 120 тысяч крымского войска. Помните, как в том анекдоте, когда наш русский богатырь говорил, так сказать, как же я вас всех хоронить-то буду? Значит, сражение разрасталось и разрасталось, но ничего крымское войско сделать не могло. Только на следующий день хан прекратил беспрерывные атаки. Увы, положение осажденных уже было не очень хорошим. В укреплении находилось большое число раненых, заканчивалось продовольствием. Как написано в летописи, «Быть и голод людям, и лошадям велик». Не добившись успеха, хан в течение двух дней сделал перерыв и приводил в порядок свою расстроенную армию. Обеспокоенные вот этой неудачей, что не смогли победить, 1 августа главный советник крымского хана Дивей Мурза, иногда почему-то его называют главнокомандующим. Нет, главнокомандующий сам хан, а он просто советник. Ну, правда, военный советник. Так вот, он выехал на осмотр позиций и приблизился вплотную к нашим войскам. Крещеный татарин из Суздаля, некий Тимур Шибаев, сын Алалыкин, убил под Мурзой лошадь и захватил его в плен. Как написано в летописи, и здесь захватили его резвые дети боярские. Итак, два дня прошло, и 2 августа правитель Крыма решил наконец покончить с Гуляй-городом и опять бросил против него свои конные и пешие полки. Значит, атакой руководили ханские сыновья, получившие приказ во что бы то ни стало выбить обратно, цитирую, у русских Дивей Мурзу. Значит, у Гуляй-города есть небольшой минус. Стены неустойчивы, потому что стоит на телеге и стоит только с одной стороны. Поэтому, невзирая на потери, крымцы упорно пытались опрокинуть эти неустойчивые стены. При этом хан не считался с потерями. В тяжелой борьбе понесла серьезные потери и русская конница, оборонявшая фланги. Но и у ногайцев были просто гигантские потери. Убит был ногайский хан, погибли трое мурз. Наступила кульминация битвы, но все приступы были отбиты. Крымская конница не могла взять укрепленную позицию. Но внутри гуляя города заканчивался огневой припас. Собственно, держались точом на тем, что пушки расстреливали в упор. Было очень много раненых. И тут хитрый Воротынский обманул хана. Смог передать дезинформацию, что на помощь нашему войску идет второе русское войско. Идет 40-тысячное войско Ивана Грозного из Ливонии. А для взятия гуляя города нужно иметь много пехоты. Не конницы, а пехоты. И тогда Девлет-Гирей в запале прибегнул к нехарактерному для крымцев приему. Хан приказал всадникам сойти с коней и атаковать Гуляй-город в пешем строю. Конечно, для крымцев это был риск. Крымское войско лишалось главного козыря – высокой маневренности. Лезущие крымцы и османцы устилали холм трупами в очередные ряды, а хан бросал все новые и новые силы. Подступив к дощатым стенам Гуляй-города, нападавшие рубили саблями нападавших, значит, когда они пытались расшатывать, сились перелезть или повалить. В летописях написано: «И тут много татар побили, и руки поотсекли бесчисленно много». Уже под самый вечер, воспользуясь тем, что враг сосредоточился только на одной стороне холма и увлекся беспрерывными атаками, русские воеводы предприняли смелый маневр. Воевода Михаил Воротынский с полками, конными полками, покинул Гуляй-город сзади, со стороны реки, и, продвигаясь по дну лощины, позади укрепления, скрытно вышел в тыл крымцам. Это вот можно посмотреть на той самой схеме, которую мы смотрели на 46-й. Вот такое вот кольцо справа. Значит, оборона Гуляй-города была поручена Хворостинину, в распоряжение которого поступила вся артиллерия и немецкие наемники. По установленному сигналу Хворостинин дал залп из всех орудий, используя последний уже порох, последние припасы, затем открыл крепость и напал на врага. И в тот же самый момент с тыла на крымцев обрушились полки Воротынского. Крымские воины не привыкли биться в пешем строю, тем более с кавалерией, и они не выдержали двойного удара. Крымцы и османцы побежали, бросая оружие, обозы, имущество. Вспыхнувшая паника низвела лучших конников Османской империи, грозных воинов, до положения толпы, бросившихся спасаться от всадников Воротынского. Многие погибли, так и не добежав до своих коней. Потери крымцев были огромны. Погибли все 7 тысяч янычар, отборных воинов. Погибло большинство крымских мурз, а также сын, внук и зять самого Девлет-Гирея. Множество высших крымских сановников попало в плен. К ночи побоище стихло. Собрав остатки разбитого войска, хан начал отход обратно в Крым. Так завершилась великая многодневная битва на просторах Атаки до Пахры. На другой день после победы русские продолжили преследование пеших крымцев, и еще до переправы через реку Аку было перебито большинство бежавших. А заодно последний 5-тысячный крымский арьергард, который был оставлен на охрану переправы. До Крыма смогли добежать не более 10 тысяч османов. Вот посмотрим 47-ю иллюстрацию. Это царю Ивану Грозному вручают трофеи. Старый-старый рисунок черно-белый. Какие последствия имела битва? Крым лишился почти всего боеспособного мужского населения после вот этого безуспешного похода против Руси. Почему? Ведь по обычаям все боеспособные мужчины были обязаны участвовать в походах хана. Таким образом, сражение при селе Молоди стало поворотной точкой противостояния Московской Руси и юга, и степи, и Крымского ханства. Была подорвана военная мощь Крымского ханства, столь долго угрожавшего русским землям. Ну а само Крымское ханство потом вошло в состав Российской империи. Это был 1783 год. А Османская империя, еще раз посмотрим 23-ю картинку, вот смотрите, это огромная Османская империя, от которой хваленая Европа бежала как могла. Османская империя в пике своего могущества была вынуждена отказаться от притязаний на Казанское, на Астраханское ханство, от планов вернуть в сферу своих интересов все Нижнее и Среднее Поволжье, и они были навсегда закреплены за Московской Русью. Забавно, что вызывающая грамота султана Селима II, в котором он ультимативно требовал, помните, в самом начале я рассказывал, вплоть до вассального подчинения Ивана Грозного, была демонстративно и оскорбительно оставлена без ответа. Ну а разоренная предыдущими крымскими набегами, особенно с 1566 до 1571, и стихийными бедствиями, воюющая на три фронта Московская Русь смогла выстоять и сохранить свою независимость в крайне критической ситуации. На Дону и на Десне пограничные укрепления были отодвинуты на юг на целых 300 километров, и продолжительное время спустя были заложен город Воронеж и новая крепость в Ельце. То есть началось освоение богатых черноземных земель, которые теперь стали русскими землями, а ранее были диким полем. Это была последняя крупная битва Московской Руси со степью. По существующей лжи прозападных историков считается, что крайней точкой, где было остановлено османское наступление в Европе, это австрийский город Вена. Это при наступлении османов 1683 года. Там есть художественные фильмы. Есть музыка, картины художников. Вот посмотрите, это одна из картин прославления Европы к себя любимой. Как всегда, Европа переписывает историю, выпячивая себя. На самом деле, пальма первенства принадлежит селу Молоди под Москвой, ибо Вена тогда находилась всего в 150 километров от границ Османской империи, а Молоди – в 800 километров. 80 и 150. Вот она разница. Так где же крайняя точка-то? Здесь? В Руси, у села Молоди. И именно у стен российской столицы при силе Молоди был отражен наиболее дальний и грандиозный поход войск Османской империи вглубь Европы. Молодинское сражение – это одна из самых ярких страниц героического прошлого нашей Родины. Это продолжавшееся несколько дней сражение, в котором русские войска применили оригинальную тактику, закончилось крупной победой. История российского военного дела пополнена величайшей по искусству маневра и взаимодействию отрядов войск победой. Вот посмотрите, кстати, фамилии, 49-я картинка, полководцев Ивана Грозного. Еще раз повторю, это блестящая победа русского оружия выдвинула князя Михаила Воротынского в разряд выдающихся русских полководцев. Отдайте ему должное. По своему значению, битва при Молодях значительно важнее Куликовской и других ключевых битв нашей истории. К глубокому сожалению, в памяти народа сражение при Молодях до сих пор остается малоизвестным событием. И благодаря пятой колонии не упоминается в числе упоминаемых в школе-институте знаменательных побед русского оружия. А серьезные исследования на тему битвы при Молодях начали предприниматься только после распада СССР, и то вопреки официозу. Частные люди, частные фирмы. Вот посмотрите, 50-я картинка. В 2002 году люди установили памятный знак на месте сражения. И когда вы окажетесь случайно в подмосковной электричке, пусть у вас ёкнет сердце о наших геройских прадедах при обычных словах машиниста. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Молоди. Вспомните величие предков и постарайтесь быть их достойными. Ну вот. Благодарю вас, Дмитрий, за интереснейший урок истории. Я вот слушал вас и думал, какие все-таки испытания выпадают на Русь, на русских людей. Это таких добрых, отзывчивых, честных, трудолюбивых, совестливых. И такие испытания: предательство, грабеж, убийство, полон. А мы все равно воскрешаем, как феникс из пепла. На этом первая часть нашего эфира подошла к концу. Сейчас отбивка и вторая часть – ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня 4 сентября 2019 года, среда. Тема сегодняшнего эфира – «Забытая битва при молодях 1572 года». В виртуальной студии Евгений Роденко и Дмитрий Белоусов. Сейчас вторая часть – ответы на вопросы. Вопросы мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org и чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/славрадио. Дмитрий, первый вопрос от Сильвии. Как вы объясните, что никаких артефактов со времен Орды нет, даже генетических следов пребывания их нет? Ну, это не совсем так. Во-первых, хотелось бы уточнить, какую Орду в данном случае вы имеете в виду. Если брать ту тему, которую мы сегодня рассматриваем, а именно походы Орды Крымской в данном случае, да, до сих пор в районе села Молоди находятся отдельные кусочки там, оружия, амуниции, они есть, их находят, они никуда не пропали. Более того, есть определенные категории людей, которые там их раскапывают, то здесь проблем нет. Во-вторых, я хотел бы обратить внимание, что когда вы говорите «Орда», вы в первую очередь, видимо, ориентированы на врагов Руси, да? Так вот, я вам напомню, что в одной из наших летописей, в знаменитой Задонщине, четко написано про наше войско, про русское войско. Помнишь, как тебя била Орда Залесская? То есть русское войско тоже называлось Ордой. Это все пошло еще из Тартарии. Если же вы в данном случае говорили о чингизидах, то что значит нет? Полным-полно. Только нужно смотреть правильно. Да, поймите, у нас идет информационная война с Западом. Давно идет. Она не в 2014 году началась, она очень давно идет. Никто не обязан показывать нас хорошими. Никто не обязан, кроме нас самих, показывать нашу подлинную историю. Очернение нашего великого прошлого, поливание помоями наших прадедов – это одна из целей западной пропаганды и предателей из пятой колонны. Почему вот, например, по этой битве, почему ее не изучают, почему так мало говорится? Потому что она была во время великого Ивана Грозного. А он, не знаю, для них там как красная тряпка для быка. Ведь именно Иван Грозный сумел после природной катастрофы объединить уцелевшие западные осколки Тартарии в Московскую Русь, обезопасить государство с востока и с юга, сосредоточившись на отражении агрессии Запада. Именно царь Иван Грозный фактически создал новую страну, в которой мы сейчас живем. И именно поэтому последний из Рюриковичей был не нужен ни Романовым, ни советской власти, а уж Запад там ненавидит со скрежетом зубов. Да, дальше. Следующий вопрос от Игоря. Зачитываю. То бишь мне все были под началом Орды. Еще раз не понял. То бишь мне все были под началом Орды. Повторю, была огромная империя чингизидов. Карту ее можете посмотреть. В нее входила Русь. Это известный факт, я не думаю, что здесь у кого-то есть вопросы. После распада в 1294 году на улусы, после смерти хана Хубылая, Русь относилась к улусу Джуч. Да, это Золотая Орда, мы часть Золотой Орды. Другой вопрос, что отношения внутри Орды были разные. И был мусульманский переворот в 1313 году, да, который как бы Могольскую Ясу, то есть это такой свод правил древних скифов. Вот, что такое чингизиды? Это восточный скиф. И вот свод правил был уничтожен, были убиты большинство. Мы часть Орды. А почему вас это, так сказать, возмущает или что-то? Я еще раз привел пример из Задонщины, да, так сказать, это Владимирское княжество, напоминаю, как бы, да, помнишь, как тебя била Орда Залесская? Орда Залесская – это русское войско, Владимирское княжество. Мы сами Орда, поймите вы это. Да, дальше. Следующий вопрос. Игорь. Ногайская Орда к середине 16 века была исламским государством? Большей частью, да. Но нужно понимать, что нельзя говорить на 100%. Но большей частью, да. И случилось это, как я сказал, достаточно давно, когда распалась Великая империя моголов, империя чингизидов, Великая Тартария. В 1313 году в Золотой Орде был мусульманский переворот. С тех пор большая часть населения, она была мусульманской. Только это не те мусульмане, которых вы видите сейчас. Понимаете? То есть нету, вот, не нужно ставить знак равенства между мусульманами 14 века и мусульманами 16 века, и уж тем более 20. Разные, совершенно разные. Да, значит, не бывает такого. Я напомню одну очень такую шокирующую вещь, значит, о христианстве чингизидов, о чем молчит официальная история. Христианство – это одна из веток, не та ветка, что была на Западе, не та ветка, что была, значит, в Константинополе. Значит, эта ветка называется несторианство. Так вот, у несторианства, если вы посмотрите, а было четыре жены, да, у несториан. Еще вопрос, откуда взялось то мусульманство, которое есть сейчас. По многим фактам оно переросло из несторианства. Потому что, например, если вы посмотрите обряд моления, значит, несториан, то вы будете очень поражены, вы его видите вот каждый день, смотря как молятся мусульмане. Вот тот же самый коврик, да, вот эти наклоны и так далее. Так молились несторианцы. А сейчас так молятся мусульмане. Поэтому ответ на ваш вопрос – да, большая часть мусульман, но несколько других. Дальше. Еще один вопрос от Игорь. Каковы причины военного конфликта между Швецией и Московской Русью? Ну, в данном случае на самом деле все просто. Значит, Швеция присоединялась, ну, в данном в Ливонской войне, значит, к Речи Посполитой, да, значит, их требовало местное духовенство, это требовал Папа Римский, а шведский король выполнял приказ. Там неоднократно пытались уничтожить, значит, восточных людей, как они называли, русов. Посмотрите мою лекцию о крестовых походах на восток, как уничтожили всех славян Южной Балтики. Не первый раз западные страны пытаются уничтожить нас. И крестовые походы это не первый раз. Просто об этом стараются не говорить наши прозападные историки. То есть здесь ничего удивительного. Удивительно, что там только Швеция. Например, Германия, она гадила по-мелкому, там арестовывала, значит, русские суда, казнила отдельных лиц, но в войну не вступал. Здесь, слава богу, да, так сказать, там была Речь Посполитая, Швеция, с юга, Крымское ханство. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Далее. Следующий вопрос задает Игорь. Так и все же, откуда такое ревностное отношение в искоренении нас? Что мы сделали этому миру? Ну, во-первых, почему мы сделали? Значит, знаете, я посоветую вам прочитать книжку. Есть такая, значит, книжка, она у нее есть в списке 100 книг на сайте. Значит, написана она давным-давно, значит, еще в 19 веке. О причине ненависти к славянам, причина ненависти англичан к славянским народам. Значит, автор, дай бог памяти, Лукашевич. Значит, там очень подробно расписано, за что нас ненавидят. А если в двух словах, понимаете, есть большая империя, Евразийская империя, которая жила многие десятки веков. Если интересно, откройте мою книгу, там указаны точные даты, где, откуда. Да, там менялись правящие племена. Скифы, сарматы, гунны, чингизиды. Но империя одна. Нас специально раздробили на части, чтобы этого не было видно. Империя одна, одна топонимика, значит, одни священные символы. Европа – это небольшая, грязная окраина бывшей Великой империи. Она себя осознала, начиная с XI века, когда, значит, пошла обратная волна. С тех пор идет всевозможные с разные попытки, духовные, военные, какое угодно. Все одно и то же. Они хотят подчинения. Потому что живем мы по-другому. Да? Мы их учили мыться. Мы им дали культуру, мы им дали письменность. Ну, кому это приятно? Представьте, да? То есть это тот самый грязный оборванец, которого научили мыться, одели, обули, научили писать. А теперь он тех, кто это делал, ну, вместо благодарности обливает помоями. Ну, вот как-то так. Далее. Следующий вопрос. Игорь. Какое влияние имела политика римских пап на столкновение Московии с османами, с шведами, с учетом активной переписки Ивана IV с европейскими монархами? Большое значение. Папа требовал уничтожить этих язычников. Почитайте буллы римского папы. Еще раз обращаю внимание на свою лекцию о крестовых походах. Я приводил, так сказать, там и все буллы пап разных, причем как бы, да. Вот. То есть подогревали все эти настроения. Римская курия подогревала, тоже еще. Они сейчас считают, если вы сейчас спросите любого католика, ответ будет однозначный. Православие должно нам подчиниться. Других целей они не ставят. Это ничего не изменилось. То есть можно называть их там, как угодно, друзьями и лобызаться в десны, но они были врагами и останутся. Далее. Юрий Крайнев. Дмитрий. Город Коломна. Ударение на второй слог? Хороший вопрос. Наверное, да. Во всяком случае, когда я читал летописи, мне казалось, что правильным на второй слог. Но в данном случае я все же не такой большой лингвист, могу ошибаться. Но я бы делал на втором. Далее. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Евгений, Дмитрий. Согласно официальной версии 1572 года, это последний год существования опричнины на Руси, 1565-1572 года. Является ли это подтверждением причины появления опричников? Борьба с интригами по подрыву власти изнутри именно со стороны османов и крымчан? Ну, здесь несколько вопросов вместе. Смотрите, опричнина, да, действительно закончилась, но закончилась не от того, что, как написано в официальной истории, царь Иван Грозный передумал. Опричное войско погибло в Москве в 1571 году. Ну, не все, конечно, но большая и лучшая часть, то самое, которым руководил воевода Бельский, Иван Бельский. Оно сгорело. Это именно опричное войско должно было охранять Москву. Значит, во-первых. Во-вторых, значит, царь Иван Грозный убедился, что не очень хорошо они смогли сражаться с крымчанами и использовал другие варианты для формирования войск. В-третьих, почему именно крымчане? Знаете, что, например, во время того же Ивана Грозного, значит, из Речи Посполитой постоянно шли липовые соглашения. То есть они писали письма за подписью либо самого каких-нибудь там правителей, иногда даже самого короля, значит, с одной и той же целью. Там, такому-то воеводе адресованное здесь у нас в Руси, значит, что мы принимаем твою службу, мы тебя ждем, приезжай к нам, ну, там будет тебе имение, будут тебе деньги и так далее. Известно, что когда приехал посол Речи Посполитой, он эти там письма по 5-6 штук вот так вот раздавал, значит, иногда делалось специально, чтобы эти письма попадали в руки, значит, царской охраны и доносились до Ивана Грозного. То есть специально, чтобы, значит, был облит грязью тот или иной военачальник. Да, на самом деле Иван Грозный, вопреки вот той лжи, которая гуляет в учебниках и в интернете, относился к этому с юмором и просто приказывал тому или иному боярину писать ответное письмо в хамском тоне с резкими выражениями, отчего правители Речи Посполитой прыгали там от ярости и говорили, что мы чувствуем руку Ивана Грозного, только он может так вот в таких хамских выражениях нам писать. Вот. А крымский хан, он не писал писем. После 1571 года он прислал кинжал Ивану Грозному с устной передачей, чтобы он зарезался после понесенного поражения. А таких писем и подставных писем не было. Это поляки, значит, ну, еще раз говорю, Речь Посполитая, развлекались как могли, и развлекались не один год, плюс там же в Речи Посполитой был предатель Андрей Курбский, который писал свои фантазии, которые распространялись и которые изданы, и которые наши историки сейчас радостно цитируют, повторяя всю эту ложь. Вот такое соотношение. Далее. Вопрос задает Игорь. Что интересно, даже в сказках нет никакого упоминания про ханство и моголов. Или сказки — это тоже что-то типа фальши западников? А с чего вы решили, что в сказках нет? Смотря что искать. Понимаете, вот у меня, когда вышла книга, мне стали присылать множество писем из совершенно, ну, скажем так, необычных вещей, да, которые там для детей, например, да, так сказать. И там везде вы ищете моголов. Моголов вы мало найдете. Вы найдете тартар. Вот тартар вы найдете, пожалуйста. Тартар везде. Вот. Просто нужно знать, что искать и как искать. А тартар, давайте я вам перечислю. Тартары и тартария есть в 8 энциклопедиях. В 8. Значит, они есть в десятках гравюр. Да, ведь есть такое? Есть такое. Значит, то есть здесь, пожалуйста, да, значит, есть флаги, на которых написано. Флаги, как известно, бывают только где? Значит, только, значит, у государства. Но не бывает флага у территории, да, просто так вот. Значит, причем таких гравюр, например, с изображениями тартар, их много. Я в книжке это привожу. Значит, ну, карты я вообще не говорю, их сотни и тысячи. Я хочу обратить ваше внимание на одно очень интересное изображение, которое, на мой взгляд, отвечает на ваш вопрос окончательно. Есть такое, значит, записки путешествия от Антуана Франсуа Приво. Это иезуит, он написал записки путешествия. Так вот, от 1760 года у него есть изображение. На нем изображен высокий бородатый мужчина у деревянной избы, и рядышком ель. Ну, потому что видно, что это ель, там две собаки. Я привожу его в своей книге. Так вот, название этого изображения характеризует вот всю ложь, которая сейчас есть в истории. Оно называется просто «Русские или тартары». Потом еще раз говорю, нужно знать, что искать. Далее. Вопрос задает Ольга Фадеева. Доброго времени. Вопрос к зрителю. Какое мнение у него о происхождении мест, которые называют вал, и название местности? Искусственное наполнение было валов. Знает ли он примеры крупного ограждения, крупных ограждений? Ну, это не относится к нашей сегодняшней теме, но я отвечу. Значит, смотрите, значит, на сегодняшний день есть достаточно большое количество валов, которые расположены у нас здесь, в европейской части России, раз. Есть остатки крепостных валов по Волге и вот туда, на восток. Они большие, значит, один, значит, последний, как я называю, рубеж обороны Тартарии, как бы, да, чего стоит. Это Заволжская Великая Стена, это тоже вал, как бы, да. Он тянется на несколько тысяч километров от Астрахани до Перми. И никто его объяснить не может. Это тоже вал. Понимаете, там есть несколько совершенно разных, значит, версий, откуда каждый из них брался. То есть нужно различать небольшие валы, которые являлись многовековыми захоронениями, потому что когда, значит, наши ученые, ну, скажем так, более честные ученые, археологи, значит, раскапывали вот эти небольшие валы, там внутри находились остатки от костров. То есть это те самые сожжения, которые изображены. Русичи сжигали своих погибших и потом насыпали небольшой холм. Дальше в бок шел второй, и третий и так далее. Получался такой небольшой длинный вал. Но это небольшие валы, еще раз подчеркиваю. Это не оборонительный вал. Вот. Но тем не менее, это тоже вал. Вот. А есть большие валы, огромные укрепления, которые идут и в европейской части, и, вот, как я уже сказал, Заволжская Великая Стена. Они сделаны совершенно по другим техническим средствам. Там огромные объемы, значит, просто вынутого грунта, вот, просто очень огромные. А, значит, и когда, как бы, на них там смотришь, как бы, да, понимаешь, что это такое циклопическое сооружение, да, что, например, тот же Заволжский вал, это 5 метров в высоту, 70 в ширину, да, при длине 2500 километров, и ров тут же, да, вот, еще там 1,4 метра в глубину. Но, значит, откуда они брались? Значит, брались от той самой империи Тартария, которая владела всем евразийским континентом. Значит, владела многие века. Что-то осталось, что-то уже утрачено. Вот. Это, еще раз подчеркиваю, все деяния наших предков, которые жили на всей территории Евразии от моря и до моря. Вот, в том числе и на севере, который сейчас покрыт вечной мерзлотой, и где там содрана до гранитного основания вся верхушка. Уже ничего не осталось. Это можете почитать там статью «Гибель Тартарии», как это было. Вот. Но это все оттуда. То есть вот два разных вала, еще раз отвечая на ваш вопрос, маленькие и большие. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Далее. Сопряжение пространства. Не были тюрками? А почему есть записки арабских путешественников, где русов называют тюркским народом? Более того, внешность этих самых тюрок описывают как светлокожего, русоволосого, высокого народа. Значит, смотрите, значит, вы забываете одну важную вещь, значит, а именно, как меняются гены при смешивании светлого и черного. Значит, действительно, значит, если смотреть сейчас, то, значит, везде мы видим черный волос, а не рыжий волос. Но если мы посмотрим генетику, и у Клёсова, например, это там отлично отображено, видно, как менялась генетика в тех местах, где жили тюрки. Значит, арабы могли называть все, что угодно, и правильно они, с одной стороны, называли, потому что вы не забывайте, что арабский язык, ну, мягко говоря так, да, использовался на Руси. Русь была многоязычной. Да, это доказывает и, значит, арабские завитушки на оружии, на шлемах русских царей. Их полно, их убрать. Их вот такое огромное количество, что сфальсифицировать уже никак. Просто молчат об этом, и все. Да, значит, я всегда говорю, когда вы говорите про арабский дирхем, кто сказал, что эта монета была чужой для России? для той старой России, не той нынешней, про которую я сегодня рассказывал, а той Руси с одной буквой «С», которая описана у Марко Поло, которая была севернее Тартарии. Кто сказал, что она чужая? Значит, и на тот момент арабы действительно называли людей, которые жили в лесостепи, там не было степи, там была лесостепь, был другой климат, значит, они действительно называли их тюрками. Вот. Но тюрками они не были, значит, ну, как минимум, там, в половине племен. Еще раз говорю, те же кипчаки – это европейцы по внешнему виду. И посмотрите, есть восстановленные по методу Герасимова, ну, из черепа, как бы, да, когда он восстанавливает лица. Там сплошь европейские лица. И посмотрите в глубокую древность, кого находили в могилах, значит, в Азии. Я еще раз напоминаю о таких племенах, как динлины. Это европейцы Азии. О них вообще не говорят ни в школах, ни в институтах. А это одно из предок чингизидов. По существу, если вы почитаете летописи, это вот смесь как раз. То есть там тюрки были, да, вот они как раз и были черные. И были рыжебородые, голубоглазые европейцы. Вот. Не надо смешивать тех тюрок, которые тогда были, и те тюрки, которые сейчас. Тем более я всегда говорю, вот, когда вот там есть всевозможные попытки как-то привязать тюрок, ну, по-всякому, как бы, да, так сказать, привязать, я напоминаю, что ну, еще совсем относительно как бы недавно, ну, в советское время, скажем так, да, вот, все было совсем по-другому. То, что в советское время основательно все перетасовали, все назвали, ну, совсем не так, как бы, да, поменяли все названия. Вот смотрите, не хочу ни в коем случае обижать наших соседей казахов, но их не было до 1936 года. Вот они тюрки, но их не было вообще. Они свои государственные обязаны исключительно советской властью. Да? Потому что в 1459 году два хана чингизидов, тех самых европеидов, да, там Джанибек, сын Баракхана, и Гирей, сын Балатхана, покинули с подвластными им родами узбекский улус, да, и стали жить вот там, где сейчас, значит, живут казахи. То есть они образовали только не казахское, а казахское ханство, через букву К, казак. Это 1465 год. То есть нет казахов, а есть казаки. И именно под казаками племена упоминались в официальных документах Российской империи. Там море документов. Да? Тот же Николай Вицин писал про, там, когда он описывал город Тургустан, он писал в казахских краях. Не хэ, кэ. Да? И в русских всех документах их называли казаками. А что потом сделали? В 1920 году декретом в ЦИК, ну, значит, при советской власти в самом начале, русская Уральская казачья область переименована в губернию. Да? Значит, от 25 года декретом в ЦИК, значит, Кир-республика переименована в Казахскую республику. Понимаете, вот, вот так вот. Была одна буквочка, стала другая. А в феврале 1936 года вообще вышло постановление о русском произношении и письменном обозначении слова «казак». И в этом постановлении черным по белому сказано, что последняя буква «К» заменяется буквой «Х». Почитайте, понимаете, вот, да, о нем не принято сейчас говорить. Вот оно, постановление 1936 года. Был казак, стал казах. Поэтому, ну какая вам тут древность? Какие тюрки? Давайте называть вещи своими именами. Далее. Вопрос задает Сильвия. Раскаялся ли Иван Грозный в своих злодействах? Были ли поименные молебны по всем церквям о жертвах Грозного? Вот вы сейчас повторяете лживую, западную, мерзкую пропаганду. Не было этого ничего. Не было. Это все вранье. Вот все, что вам говорят, это вранье. Я вам привел пример. да, про изображение Ивана Грозного. Как он выглядел и как из него сделали вот этого упыря. Не было этого. Иван Грозный основал реально после, еще раз повторю, после климатической катастрофы основал нашу страну по новой, собрал ее с кусочков. При нем увеличилось все, только территория в 4 раза. Вот все эти фантазии предателя Курбского, которые цитируют наши историки. Ох, он убил этих, он их убил этих. Вот, значит, давайте я вам приведу сравнение. Значит, даже если я сейчас встану на точку зрения завравшейся официальной истории, сколько там было? 3000 в этом, значит, списочке, да? И он кровопиец и так далее. А во Франции во время Варфоломеевской ночи сколько убито было? Не помните? Я вам напомню. 88 тысяч. И они все вот такие шикарные и хорошие. Это даже с точки зрения официальной истории. 3 тысячи и 88 тысяч. Там хорошо, а здесь плохо, да? Но самое главное, что я вот говорил это лекции, вы меня прослушали. Не было этого. Да, царь направил в монастыри этот список. Во-первых, от него мало что осталось. Его скрынников собирал по частям. Значит, и сколько там было, 3 или 2,5 или 1000, да, значит, это очень большой вопрос. Знати в этом списке 400 человек. Все остальное он, значит, молился, это последний православный царь, настоящий. Не вся эта романовская, значит, скажем так, подстилка с Запада, которая к нам пришла после романовского переворота конца 17-го, начала 18 века, это последний русский православный царь. И не надо повторять вот это вранье. Не было этого. Я вот в этой лекции привел вам достаточно большое количество примеров, хотя бы по внешнему виду и хотя бы по его действиям. Не было этого. Дальше. Вопрос задает Игорь. Игорь. Молодой Моцарт хотел уехать учиться в Москву музыке. Что может рассказать Дмитрий об искусстве во время правления Ивана Грозного? Благодарю. Ну, я основательно не изучал эту тему. Да, действительно, хотел, было такое, но не сам хотел, а его приглашали. То есть не напрямую, там, еще раз говорю, значит, особо одаренных людей в те времена, значит, приглашали, это некоторым спасло жизнь, потому что, еще раз говорю, что в западных странах могли запросто угодить, значит, во всевозможные тюрьмы, значит, камеры, значит, навсегда, на всю жизнь. Поэтому многие действительно уезжали. Вот, брали, значит, действительно людей, знающих, специалистов своего дела. Их не так много было, кстати. Да, очень много было наших русских. Это очередная западная ложь о том, что вот приехали все с Запада, тут нам понастроили, все сделали, начиная с архитекторов и кончая композиторами. Не так много их было. Поэтому, значит, я не готов сейчас отвечать по музыке времен 16 века. Ну, к этому надо отдельно готовиться, поднять. Не хочу вас обманывать какими-то фантазиями. Дальше. Белый Волк. Реплика в эфир. Никого не смущает количество войск с обеих сторон и плотность военных действий. А когда города строили, припасы собирали, детей рожали? Мне кажется, что летописи – это второй слой лжи. Ну, летописи, конечно, правятся. Правятся властями, правятся, значит, с теми или иными деятелями типа церкви, которые имеют доступ к летописям. Это бесспорно, и к летописям тоже нужно относиться осторожно, значит, и не брать их как совсем 100%. Это я с вами согласен. Но те самые 100-120 тысяч для 16 века это вполне реальное военное, так сказать, войско. Его действительно можно собрать. Опять же, например, когда мы берем более старые века, вот я приводил пример сражения хулагуидов с Золотой Ордой, да, значит, да, там в отдельных, значит, летописях написано там 600 тысяч, 700 тысяч. Наверное, такого количества не было. Наверное, они завышены. Потому что в других летописях написано 300-400, да? Ну вот, соответственно, более высокая цифра неверна, более мелкая более верна. И что значит, когда рожали, когда там есть понятие защиты Родины. Да, смысл сидеть на пашне, если через два дня придут крымцы, накинут тебе аркан на шею и поведут. И для чего вы пахать-то будете? Поэтому собиралось ополчение, собирались воины. Вот. А, значит, женщины и дети уходили в тайные убежища или в города. Ну, правда, иногда с городами и гибли. Да, было такое. Вот. То есть одно другому не мешает. Опять же, как я сказал, войска, например, против крымского хана собирались с весны по осень. Да, так сказать, вот они сделали сев весной, и все, и встали. И так до осени. Осенью, уже понятно, нападения быть не может. Собрали урожай, и вот всю зиму. Поэтому я не был бы столь критичен и относился бы более убедительно к летописям. Тем более, еще раз подчеркну, у нас не так много летописей осталось. Немцы, фальсификаторы в конце 17-го, начале 18 века поработали, ну, очень хорошо. Да, вот просто очень-очень хорошо сожгли десятки архивов. У нас очень мало что осталось. Поэтому здесь смотрим не только летописи, но и книги путешественников, карты, гравюры. Здесь много что можно смотреть. Еще раз подчеркиваю, у нас не так много летописей. Все то, что вам рассказывают по телевизору, это летописи Романовых, начиная с 18-19 веков. Вот это все. А древних летописей, например, Гулькин нос. Там, читайте в книге, я специально несколько глав этому посвятил. У нас летописей, по большому счету, три штуки всего лишь, которые там скопированы несколько раз, там растиражированы штук на 30. Но текст трех штук всего лишь. Далее. Последний вопрос на сегодня. Богдан Медведев. Нашли ли могилу Рюрика или историки просто отписались? А, собственно, я разве ее искали? Так, встречный вопрос. Понимаете, значит, вопрос в чем? Я бы ставил вопрос не о могиле Рюрика, а о том, кем он был. Потому что у нас многие века господствует западная точка зрения, значит, мерзкая и противная, о том, что так называемая нормандская теория, о том, что вот к этим славянам, которые сидели там где-то в землянках, тра-ля-ля, да, значит, пришли великие норманы и дали им государственность. Это ложь. Я это доказал достаточно наглядно. Не я первый, конечно, как бы, да. Вот, есть, самым первым это доказывал Ломоносов, наш великий Михаил Ломоносов. Потом это доказывал первый русский историк Татищев. Ну и так далее, да, так сказать. Рюрик пришел из славян Южной Балтики. Он там жил, там его родина. Он пришел, значит, потому что дети у старейшины погибли, ему некому было передавать власть. Значит, он пришел с дружиной. Значит, он такой же славянин, он разговаривал на этом же языке. Пришел уже в возрасте, в большом возрасте, как бы, да, так сказать, он, хотя долго жил, он умер в возрасте, если верить отдельным летописям, в возрасте 100 лет он умер. Вот. Но поймите, значит, наша и археология, значит, и история, она ищет то, что выгодно им. Да, никогда ничто не ищется, то, что противоречит. А если находится, то убирается куда-нибудь или уничтожается. Я вот в летописи «Гибель Тартарии» приводил примеры древних артефактов, которые были найдены, их есть описание, а дальше их уничтожили. Их нет. Их просто нет на сегодняшний день. То есть вот они были совсем еще недавно, они были еще при Романовых. Сейчас их уже нет. Вот так действует официальная история, уничтожая артефакты, те, которые не вписываются вот в эту прозападную теорию. Вот. Поэтому кому нужно-то? Сейчас. Ну, здесь еще раз мы опять упираемся в ту западную ложь, промывку мозгов, и беспрерывное вранье, которое мы слышим. Как говорил один из министров Наполеона, история – это проститутка, сидящая на коленях победителя. Помните об этом. Далее. Все, вопросы все я озвучил. По традиции, Дмитрий, скажите что-нибудь доброе и вечное нашим радиослушателям. Значит, уважаемые слушатели, я хотел бы еще раз напомнить о наших геройских прадедах, о наших предках, которые создали и донесли до нас ту страну, в которой мы сейчас живем. Именно благодаря им вы живете сейчас на этой земле. Именно благодаря им, отдававшим жизни за независимость Руси, у вас есть возможность жить, рожать детей, развлекаться, играть в игры и смотреть фильмы. Именно благодаря им. Пожалуйста, в свете той информационной войны с Западом, которая идет, думайте, пожалуйста, над тем, что есть вокруг. Не воспринимайте уж совсем на веру, да, потому что у нас и так, значит, огромное количество людей имеет промытое подсознание, к сожалению. Вот я вам приведу пример, чтобы вы понимали. В прошлой лекции я коснулся грязи Западной Европы. Это азбучный факт, как, знаете, как в таблице умножения 2×4. Тем не менее, этот факт, устоявшийся факт, сами европейцы это не отрицают, вступил в противоречие с западной пропагандой. И у многих произошел разрыв шаблона. И очень многие потом пишут, мне делают, так сказать, вот выдержку такую из комментариев. Типа Белоусов рассказывает о грязи Западной Европы, а я там был в прошлом году, так сказать, там все чисто. Да? Значит, ну, пожалуйста, думайте, будьте внимательны, значит, изучайте факты и помните величие наших предков и постарайтесь быть их достойными. Все. Благодарю, Дмитрий, за наставление. Я немножко дополню. Скажу, что есть люди, которым приходит какая-то информация, но они ее сразу отвергают. Это может быть по разным причинам. Может быть, человек, который донес им эту информацию, мне нравится, не так одет. Или, может быть, у них совсем другая информация есть, или им в школе совсем другую информацию дали. А я информацию к себе принимаю ее. Я ее приму, и пусть она у меня будет. А время уже покажет, кривда была это или правда. Благодарю, Дмитрий. Благодарю радиослушателей за ваши вопросы и ответы. Сегодня было 4 сентября 2019 года. В виртуальной студии был Евгений Роденко и Дмитрий Белоусов. Тема сегодняшнего эфира – «Забытая битва при молодях 1572 года». Увидимся, услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.